эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 марта 2020 года, четверг, и мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Государство в подарок от русских». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия. Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Думаю, команда вам уже хорошо знакома, поэтому никого представлять не надо, и мне не придется задавать Дмитрию вопросы. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты такой, чем занимаешься и так далее и тому подобное. А потому я предлагаю сразу же взять быка за рога, начать нажимать на все доступные педали, на газ, например, для того, чтобы двигаться очень быстро и хорошо, и чтобы ты, Дмитрий, раскрыл предложенную тему в полной красе. Благодарю. Итак, тема «Государство в подарок от нас, от русских». Сегодня нам постоянно твердят, как Великий Запад дал славянам все-все-все. Мол, государственность нам дали скандинавы, религию нам дали греки, письменность нам дали болгары, науку, искусство и архитектуру немцы, французы, итальянцы и все другие европейские народы. Это все ложь. Сотни пропагандистов на службе Запада внушают, что русские всегда были варварами, никем не правили, никаким народам не помогали и никого не освобождали. Вот только вот это все вранье не случайно, совсем не случайно. Откроем первую картинку. Это определение информационной войны. Информационная война идет против нас, против России. И вот там, пунктом пятым, по определению информационной войны четко написано «искажение исторической памяти народа». Именно это и делается. Ныне о том, как русские подарили или спасли государственность там, в какой-то стране, не рассказывают ни детям в убогой школе, не пишут в газетах, не говорят по прозападному телевидению. Этой темы для СМИ нет. Ведь о вашем мировоззрении, дорогие слушатели, очень заботятся. Заботятся западные владельцы мира. Да, иногда на интернет-форуме какой-нибудь мальчишки-бальчиш вдруг внезапно говорит пару слов правды. И вот тогда начинается вакханалия гоблинов. Помните старый добрый мультфильм «Маугли» и «Мартышек в старом городе»? Так как процесс деградации нашего образования давно уже перешел критическую черту, вот сотни глупых сетевых мартышек обрушиваются на этого Маугли, на этого Знайку. Вот небольшая иллюстрация, вторая картинка. Есть сотни примеров в сети, как безграмотные, самовлюбленные лохи всех возрастов начинают хихикать, понтоваться и оскорблять одного знающего. Понятно, что эти невежды не знают истории русских побед, не знают истории своей страны. Но беда в том, что этого не знает и большинство наших людей, нормальных людей, не гоблинов. Конечно, автор на стороне знающего, и в том числе вот эта лекция, ну, так, как предложение громоотвода, чтобы их, так сказать, не пинали очень сильно, потому что все эти вопли «дайте ссылку, дайте ссылку». Вот вам ссылка, где все об этом рассказано. Можно сказать, что автор, возвращаясь к мультфильму «Маугли», как-то он питон Ка в мультфильме собирается успокоить сетевых мартышек. Вот пусть будет так. Поскольку факты и часть показываемых изображений достаточно страшны, давайте определим возрастную классификацию этой лекции как 18+. Итак, поехали. Самый скромный подсчет дает нам более 30 стран, 30, вдумайтесь, в которых мы, русские, или спасли государственность, либо создали ее с нуля. Всего таких государств 34. И если бы не русские, то этих 34 государств на сегодня просто бы не существовало. Результаты помощи России – это половина Европы и часть Азии – получила государственность из наших рук, а часть Америки ее сохранила. Причем это было не так давно, это 18-20 века, ну, по меркам истории совсем недавно, но уже стерто Западом из их лживой истории. Вот третья картиночка. Но для нас на скрижалях нашей славянской истории, немеркнущим светом из сумрака прошлого, светят победы и старой русской императорской, и советской Красной армии. Великие победы наших предков. Поэтому давайте вспомним поименно, ну, хотя бы несколько, вот хотя бы 4 страны из этих 34, где мы, русские, или создали, или спасли государственность. И как потом эти страны нас «отблагодарили» в кавычках убийствами русских, пытками и концлагерями. Поехали. Первая страна – Соединенные Штаты Америки. Я не оговорился. Те самые США. Мы спасали Штаты 2 раза. Это 1780 год и 1863. Сегодня история рождения Соединенных Штатов очень хорошо преподается в нашей школе. Вот в той самой нашей убогой школе США просто чудненько преподается. Не зря в Америке говорят, жители колоний должны знать историю Америки. Но кто забыл или плохо слушал, я все-таки несколькими мазками повторю. В 18 веке вся территория будущих США принадлежала трем государствам. Англии, она же Британия, это было побережье Атлантики. Франции принадлежали области Великих озер, а Испании принадлежало Тихоокеанское побережье, Флорида и Техас. Вот откроем четвертое изображение, это карта. Как вы видите, вот то, что находится на побережье Атлантики, это очень небольшая часть современной территории США. Вот эти 13 штатов, колоний Британии, выступили против Лондона. 5 сентября 1774 года в городе Филадельфия начал работу Первый континентальный конгресс. Именно его 56 представителей в октябре, то есть в следующем месяце, после сентября, приняли Декларацию прав и нужд колоний. Вот это фактическое начало независимости, а не та рекламная Декларация независимости спустя 2 года для лохов. То есть то, что везде пихают 4 июля 1776 года. Именно решение Конгресса октября 1774 повлекло бои в Лексингфорде и в Конкорде в 1775 году, которые переросли в полноценную войну за независимость. Она началась в 1775, закончилась в 1783 году, 18 века. У Британии, которая была до этого хозяйкой этих колоний, войск, как всегда, не было. Англичане вербовали где только могли, но смогли за все годы войны получить у немецких князей только около 30 тысяч наемников. Для победы в Штатах этого было мало. Теперь я вам процитирую Николая Николаевича Болховитинова. Это официальный историк по Штатам, он уже нас покинул, жил в 20 веке. Откроем пятую картиночку и посмотрим на английского короля, а я пока его процитирую. 1 сентября 1775 года английский король Георг III направил личное послание Екатерине II. Играя на монархических чувствах императрицы, король в возвышенных выражениях соглашался принять, а по существу просил русских солдат для подавления восстания в американских колониях. Британскому посланнику в Санкт-Петербурге были даны подробные инструкции добиваться посылки 30-тысячного русского корпуса и переслан проект соответствующего договора. Конец цитаты. О чем шла речь? Речь шла о русских участниках только что завершенной русско-турецкой войны, то есть о опытных русских солдатах. Вот вы смотрели только что карту этих небольших колоний вдоль побережья Атлантического океана. Теперь представьте, что русский корпус численностью в 30 тысяч штыков мог не просто изменить расклад сил в колониях, он бы просто смел с лица земли все эти маленькие 13 штатов. И все. И не было бы никаких США. 23 сентября 1775 года императрица Екатерина II отказала королю. По новому стилю это 4 октября. Вот взяла и отказала. Потом были еще и еще просьбы, уже без всяких понтов, и еще отказы. И, кстати, в Штатах очень оценили эти русские отказы. Сохранилось письмо первого президента США Джорджа Вашингтона, фамилия там достаточно известная, откроем шестую картинку, посмотрим, от весны 1779 года. Он писал маркизу де Лафайету, который принимал участие на стороне американцев, цитирую: «Мы немало обрадованы узнать из источников, что просьбы и предложения Великобритании русской императрицы отвергнуты с презрением. Вот так. Благодарит Вашингтон. А в другой раз, отмечая очередной отказ Екатерины II заключить какой-либо договор о взаимопомощи с Англией, Вашингтон подчеркивал, что русское правительство мотивировало свою позицию в выражениях, носящих отпечаток, цитирую, «уважения к правам американцев». Вот так. Ценили тогда. 28 февраля 1780 года, по новому стилю это 10 марта, то есть спустя 5 лет после отказа, именно Россия объявила декларацию о вооруженном нейтралитете, которая, по сути, дала возможность морской торговли для снабжения американских штатов во время военных действий. И, кстати, мы в России еще почти год гордились этой декларацией. Вот посмотрите, есть такая книга, седьмое изображение. Это книга историка Николая Барсукова конца XIX века, 1879 года. Ну, репринт, конечно. Причем Россия разослала эту декларацию в 1780 году другим правительствам и настояла, чтобы к этому нейтралитету присоединились все другие государства. Это стало называться Лига вооруженного нейтралитета. То есть, по существу, Россия сорвала блокаду этих 13 штатов, новообразованных США. Их бы задушили просто. В Штатах рассматривали и Россию, и ее Лигу как прямого союзника. То есть, позиция Российской империи в 1780 и 1775 годах сначала с отказом, а потом с созданием Лиги вооруженного нейтралитета, это фактическая поддержка Соединенных Штатов, которая содействовала поражению Англии и обретению независимости США. Ну а потом в 1783 году был подписан договор в Версале, по которому американцы получили свою независимость, а их западная граница стала перейти Миссисипи. Вот так мы спасли первый раз. Думаете, помнит кто-нибудь? Сейчас. Второй раз мы, русские, спасли Штаты в 1863 году. Тогда 24 штата Севера 61 года, то есть 1861 года, воевали с 11 штатами Юга. У нас здесь, в Российской империи, еще не зажили раны, вызванные поражением в Крымской войне. Еще действует позорный Парижский мирный договор марта 1856 года. С января 1863 началось подавление католического восстания шляхт в Польше. Ну, знаете, их вечные понты поляков от моря и до моря. И вот именно в это время император Александр II послал две русские эскадры спасать Америку. Вдумайтесь, тяжелейшее положение, а император посылает две русские эскадры спасать Америку. Атлантическая была направлена в Нью-Йорк, а Тихоокеанская была направлена в Сан-Франциско. Вот посмотрите, восьмое изображение – это фото от двух адмиралов. Командир одной эскадры, командир другой эскадры. Атлантическая эскадра контр-адмирала Степана Степановича Лисовского стояла из 6 кораблей, а численность экипажа составляла 3000 матросов. Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Андрея Александровича Попова, кстати, знаменитый человек, насчитывало тоже 6 кораблей, но они были поменьше, там 1200 офицеров и матросов. В обстановке строжайшей секретности, особенно здесь, на Атлантике, русские эскадры, выйдя одиночными кораблями и впервые в истории Отечественного флота, проведя заправку кораблей углем на ходу в море, 24 и, соответственно, 27 сентября 1863 года встали на рейдах американских городов. 11 кораблей из 12. 12-й корвет «Новик» на пути в Сан-Франциско потерпел крушение у мыса «Де Лос Рейс» 14 сентября. Вот это внезапное появление двух русских эскадр в Нью-Йорке и в Сан-Франциско стало для Англии ударом под дых. Просто там не могли опомниться. Ведь главной задачей посылки двух эскадр было создать каперскую угрозу на путях английских кораблей и полностью заблокировать мировую британскую торговлю. Что такое капер? Это тот же пират, только у него лицензия на значит, грабеж всех тех судов, которые принадлежат к враждующему государству. А царь приказал, имею в виду императора Александра II, цитирую, быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна. То есть, по существу, русский император отдал две эскадры под флаг американского президента. Остановить 11 русских крейсеров, которые каперствовали бы на двух океанах, не смог бы весь флот Британии. Просто это технически невозможно. Там один-то корабль «Южан», когда попытался это сделать, он создал просто дикую панику и приостановил все, что можно. А тут 11 русских. И сильнее, и мощнее, и опытнее. Все. Англичанам настал кирдык. Вот посмотрите девятое изображение. Это фотография командира русских кораблей эскадры Лисовского. Вот именно эта позиция России в гражданской войне Штатов и ее готовность воевать с Англией и Францией на стороне Штатов Севера не дала, соответственно, английским и французским войскам вступить в войну с Севером на стороне Юга. А они уже были готовы. Сами понимаете, бессмысленно посылать корабли, если они будут потоплены русскими крейсерами. То есть Россия фактически спасла Америку в годы гражданской войны, обеспечила поражение Юга и второй раз сохранила независимость США. Думаете, помнит тот? Ответ тот же самый. Никто. За эту русскую помощь 16-й президент США Авраам Линкольн должен был как-то рассчитаться с Российской империей. Именно поэтому между США и Россией была достигнута договоренность, это я вам привожу сейчас ту версию, о которой почему-то все молчат, договоренность о передаче денежных средств, оформив фиктивный договор прав Аляски. По примеру фиктивного договора 1854 года с русско-американской компанией. Тогда русско-американская компания будто бы продала все свое имущество на 7 600 000 долларов, а американо-русская будто бы приняла. Про срок, про Аляску нет документов. Вот чуть дальше мы это разберем. Теперь откроем десятую картиночку. Вот посмотрите, США увеличила территорию и богатство за счет приобретения или захвата огромного количества российских колоний. Это Гавайи, 1814 год. Они русские были, ребят. Калифорния, 1841. Аляска, 1867. А по факту территория всего побережья Тихого океана от Форта Росс в Калифорнии до Новоархангельска на Аляске. Повторяю, русские колонии в Калифорнии, на Гавайях и Аляске, а также ряд земель вдоль побережья Тихого океана, вплоть до Аляски, входили в состав Российской империи и были по существу переданы США бесплатно. Сегодня 30% территории современных штатов и 40% их ВВП дают бывшие российские владения в Америке. Вот это спасение штатов русскими, и первое, и второе, это отличный критерий проверки зомбирования. И вас, уважаемые слушатели, и знакомых, которых можете проверить эдаким тестом. Вот откроем 11-ю картинку. Понимаете, в чем проблема? Дикая вот эта дичайшая прозападная пропаганда столкнулась в подсознании людей с фразой президента по телевидению. Это ноябрь 2017 года. Цитирую. «Мы никогда не забудем, как помогали Соединенным Штатам в обретении независимости». Опа! Понимаете, две вот картинки по телевизору столкнулись. Фраза президента и прозападная пропаганда. Все должны понимать, что на таком уровне ошибок истории не бывает. Все же проверяется. Понятно, что вот от этих слов у наших предателей всех мастей была дикая истерика с выпученными коровьими глазами и слюнями бешенства. Но речь-то не о них. Когда я говорю о проверке зомбирования, понимаете, многие оказались настолько зомбированы Великой Америкой, что даже эти слова президента переварить не смогли. А молодые люди почему-то вообще стали искать ссылки об участии русских людей в войне с Англией. Ну, смешно просто. При этом вот каждый зомбированный, естественно, считает себя человеком разумным. Теперь посмотрим, чем же ответила страна Америка. США отплатила России черной неблагодарностью. Тому уже сотни фактов, я приведу всего три малоизвестных. Ну, о тех, которых не принято говорить. Факт первый. Земли. 12-я картинка. Еще в 1819 году госсекретарь США Квинси Адамс, тогда он был госсекретарем, значит, разработал доктрину по территории. Я ее процитирую, маленькую фразу. «Для отвоевания части американского континента у русских лучшим оружием будет время и терпение». Конец цитаты. Это будущий шестой президент США. Адамс не раз заявлял, что Россия должна примириться с мыслью, что континент Северной Америки – земли только штатов. Самый большой обман, который есть сейчас в головах людей – это права на Аляску. Идет какая-то страшная ложь, ну просто вот для лохов. Люди, ну вы же про этого ничего не знаете. Вот неучи, они вообще помнят только песню группы Любэ «Не валяй дурака, Америка». И все, и больше они вообще ничего не знают. Но, между прочим, это было времена не Екатерины II, это было времена Александра II. Что говорят по нашему любимому зомбоящику? Говорят о том, как в марте 1867 года император Александр II за 7 200 000 долларов продал США полуостров Аляску. Сейчас. Знаете ли вы, что документов купли-продажи у российской стороны нет? Вообще нет. И не было никогда. А два так называемых оригинала договора продажи территорий, на которых стоит факсимилье императора Александра II, уже доказано, что являются подделками. Аляска в аренду отдана не была. И продана Аляска тоже не была. Вот есть текст. Откроем 13-ю картинку. Но это текст опять для тех, кто думать не хочет. Но вот даже в этом тексте псевдодокумента, он не настоящий, он уже там малость фальсифицированный, но даже в этом тексте о передаче Аляски в США нет английского слова sales, то есть продажи. Нету там sales. Есть глагол to cede, который переводится как «временно уступить». То есть российский император передавал США права физического пользования обговоренными территориями. Пользование, но не хозяевами, не владение. И нету в тексте никакого срока 90 лет. То есть время, на которое территории передаются, в договоре вообще не оговорено. Договор был подписан 18 марта 1867 года, ну, по новому стилю это 30 марта, подписал договор некий Эдуард Стекль, это сын австрийского дипломата. Стекль был женат на американке, имел большие связи в элиты Америки и почему-то, по странному стечению обстоятельств, был временным посланником Российской империи с 1854 года. 14-я картинка – это, собственно говоря, чек. Чек, который Стекль получил от американцев. Из них, из этих 7200, 21 тысячу долларов, тогда это вообще гигантские деньги, он оставил себе, 144 тысячи раздал в качестве взяток, вдумайтесь, ну еще взятки раздавал, чтобы ратифицировали, да? А сумму 7 035 тысяч долларов перевел в лондонский банк. Обычным переводом из банка в банк. Оттуда, мол, должны были перевести морским путем в Петербург закупленные на эти деньги золото. То есть, ну, в чем проблема? Закупили золото в Лондоне и здесь по Балтике перевезли. Наняли барк Оркли. Оркни. Да, там 5 буквочек. Так вот, этот барк с золотыми слитками не доплыл до России. Он утонул 16 июля 1868 года. Все дело в том, что была поисковая операция потом. И водолазы, которые спустились, ну, золота-то много, есть за что бороться. Так вот, водолазы золота на барке, на утонувшем барке не нашли. Там не было золота. А было ли золото на его борту хотя бы при отправке, и оно исчезло в море, или и при отправке не было, никто даже не стал расследовать. А страховая компания тут же признала себя банкротом. Для совсем наивных людей, а я говорю прямым языком, для лохов, в Министерстве финансов написали от руки клочок бумажки с датой просто 1868 год и написали, что от Америки поступило 11 362 482 481 рубль 94 копейки. Знаете, такая туалетная бумажка, без обращения, без номера, просто что-то написано, поступило, на которую нынешние предатели и ссылаются. Таких бумажек можно было наплодить миллион. Там даже номера нет. И бумага, извините, не бухгалтерская, а туалетная. А сам Иуда Стекль эмигрировал в Париж. Ну, как обычно. Срок, заявленный вслух по годам уступки Аляски, истек в 1957 году. Но наш господин предатель Никита Хрущев не сделал ничего. Юридически, по крайней мере на тот момент, подарил земли Америке. И в 1959 году Аляска стала 49-м штатом США. И что мы имеем? Деньги России не были получены, дивиденды за пользование территорией не были получены. Ну, в самом простом варианте американцы по-хитрому отобрали Аляску у тупых Романовых. Ну, а в самом плохом варианте некоторые господа продали кусок российской земли, подарив деньги себе в карман. Проще говоря, своровали. Второй факт подлости Соединенных Штатов. Это интервенция американских войск против Советской России в 1918-1919 годах. Вот откроем 15-ю картиночку. Значит, раньше об этом, по крайней мере, в советское время говорили. Но как настала у нас перестройка и стала Великая Америка, о мерзости американцев говорить прекратили. А мы сейчас вспомним. 3 августа 1918 года военный министр США отдал распоряжение направить во Владивосток американские пехотные дивизии с Филиппин. Именно те, которые прославили своей жестокостью. 16 августа 1918 года две американские дивизии, 27-я и 31-я, численностью 9 тысяч штыков, высадились во Владивостоке. Сохранились не просто десятки, сотни документов о американских пытках и издевательствах наших людей. Я вам приведу всего несколько, потому что их просто читать страшно. Например, партизана Мясникова американцы живьем порубили на куски, а жену партизана Бойчука искололи штыками и утопили в помойной яме. Американские палачи убивали подростков, детей, женщин, стариков, жгли сельские школы. Знаете, как они развлекались? Беременным женщинам отрезали груди и спарывали животы. Неврожденных младенцев вешали, сжигали жителей заживо в домах. Просто заживо. Есть такой полковник американской армии, Морроу. Он написал воспоминания. Так вот, в его воспоминаниях написано, что его солдаты не могли уснуть спокойно, каждый день не убив хотя бы десяток русских. Я цитирую его воспоминания. «Наши солдаты брали русских в плен, отвозили их на станцию Андрияновка, пленных подводили к огромным ямам, у которых их и расстреливали из пулеметов. В один из дней было расстреляно 1600 человек, доставленных в 53 вагонах». Молодые выпускники ЕГЭ, вскормленные гамбургами, вот вам факты присутствия американского сапога на русской земле. Хотите повторение? 4 сентября 1918 года 5500 американских солдат 85-й дивизии армии США высадились в другом месте России, в Архангельске. Только по военным Судан, то есть военный полевой суд, все зафиксировано, бумажки все есть. Было расстреляно 4000 русских людей. А это же капля в море, потому что им лень было бумажки-то, да, собирать суд. Печальную известность получили убийцы из американской зондеркоманды «Полярный медведь». Вот, откроем 16-е изображение. В тюрьмах и лагерях Севера американцы бросили вот тех, кого не расстреляли сразу, 52 тысячи русских жителей. Этих узников концлагерей заставляли работать по 18-20 часов. Каждый день умирали десятки. А, например, 23 августа 1918 года американцами был создан самый известный на севере Мудгьюкский концлагерь, ставший прообразом фашистских концлагерей. Они оттуда брали. Там жуть, что творилось. Сейчас от него остались, ну, там памятный знак, еще там что-то, да. Он есть, но благодаря исключительно энтузиасту. Государство стоит выделять на это деньги, да? Захват русских земель вскружил головы американским уродам. В конце октября 1918 года 28-м президентом США Вудром Вильсоном был утвержден секретный комментарий к проекту мирного договора 14 пунктов, завершающего Первую мировую войну. Откроем 17-ю картинку. То есть это передел мира после Первой мировой. Так вот, этот секретный комментарий, это приложение, исходило из расчленения России. Американцы хотели разделить. Значит, они планировали разделить Россию на Европейскую Великороссию, отделить Украину, Кавказ и Сибирь. Но это помимо отделения Польши, Финляндии и Прибалтики. А в декабре 1918 года Государственный департамент США принял программу грабежа русских земель. Вдумайтесь, отдельная программа грабежа. Еще раз подчеркну, что о американских зверствах на российской земле в 1918-1920 годах наши предатели перестали говорить сразу же после перестройки. Сегодня пятая колонна вещает, каким бы благом для России было бы ее покорение иностранным захватчикам. Ну, я вот уже привел примеры, какие блага несли американцы. Причем США не понесли никакой, даже моральной ответственности за свои преступления на землях России. Ну, а наши чиновники боятся даже говорить о выставлении счета США за ущерб в результате оккупации и убийств. Третий факт подлости штатов – это поддержка фашистов и настоящая встреча на Эльбе во время Второй мировой войны. Знаете ли вы, что еще в 1933 году Берлин получает финансовые инвестиции и займы из США на сумму свыше миллиарда долларов? А в канун Второй мировой войны инвестировали еще 800 миллионов. Откроем 18-ю картинку. Эти деньги шли на переоснащение промышленности фашистов на военный лад. А когда советский народ насмерть воевал с фашистами, знаете, что делали американские корпорации? Выполняли заказы Германии. Например, американская телеграфно-телефонная компания ИТТ работала в Германии всю войну, а IBM поставляла свои счетные машинки. По ним, кстати, в концлагерях там считали евреев. Американский «Форд» имел в Германии филиалы, которые до самого мая 45-го поставляли немецким войскам американские грузовики. Там десятки тысяч штук грузовиков было поставлено. General Motors и «Форд» – это 70% немецкого авторынка джипов и грузовиков. Это все для армии Германии. Заводы General Motors построили тысячи немецких самолетов. Вот посмотрите замечательное фото. Замечательное в кавычках, конечно. 19-я картинка. Это награждение Генри Форда. Да, того самого знаменитого американца. Так вот, Генри Форд был большим поклонником Гитлера и был награжден большим крестом германского орла. Американские нефтяные компании продавали Гитлеру бензин. Вот только там, ну, бензин горюче-смазочный. Только компания Рокфеллера «Стандарт Ойл» поставила Третьему Рейху горюче-смазочных материалов и топлива на сумму в 20 миллионов долларов. Поставляла синтетический каучук, сырье. Понимаете, самолеты Люфтваффе, которые бомбили наши города, они летали на американском бензине. Есть такой замечательный исследователь Снелл. Он исследовал, вот как американские корпорации помогали Гитлеру. И он писал в свое время, цитирую, «Нацисты не смогли бы вторгнуться в Польшу и Россию без General Motors». Вот так. Фирма Bausch & Lomb вообще предоставляла Цейсу военные секреты США. Компания Coca-Cola наладила в Германии производство своего напитка. 20-я картинка. Американский кодек полностью работал всю войну в фашистской Германии. Он вообще использовал бесплатный труд заключенных. При этом кодек выпускал не только кинопленку, но и киноавтоматы для истребителей Люфтваффе, но и детонаторы. Вот по этой теме сделок фашистами крупного бизнеса США есть замечательная книга «Торговля с врагом». Она вышла на русском в 1985 году, есть в интернете. Настоятельно рекомендую прочитать. Ее автор – американский публицист Хаим Чарльз. Вот так помогали корпорации. Теперь о встрече на Эльбе. 21-ю картиночку открываем. Вот это фото, которое всем показываю, да? Люди, вам уже много лет рассказывают театр. Театр Станиславского, театр одного актера. Это вранье все. Ведь есть воспоминания очевидцев. Да, вот то, что показывают на фото, это было. Только было потом. Это не первая встреча на Эльбе. А что было первой? Первая встреча обернулась сотнями наших убитых. В конце апреля 1945 года советские танковые части шли к Эльбе, преследуя дивизию СС «Мертвая голова». Цитирую мемуары. «Нам поставили задачу на перехват колонн, уходивших на запад. Посадили на машины, в хвосте колонны шли «Катюш». Еще дали прямую связь с авиацией». Конец цитаты. У города Торгау на Эльбе, это 140 километров южнее Берлина, наш авангард вот этого наступления под Большой горой попал под сильный обстрел и танков, и тяжелой артиллерии. Вот посмотрите карту, где это было. Вот еще раз говорю, чуть юго-западнее Берлина. 22-я картинка. Во время этого обстрела погибли десятки советских солдат. Ну, наши еще изумлялись, откуда у немцев, как говорится, зубы появились в последние дни войны. Ну, наши запросили помощь. Сначала ударили «Катюши», потом прилетела авиация. В общем, всю эту высоту с укреплениями, с техникой наши сравняли в пыль. Ничего там не осталось. А когда пошла пехота в атаку, то увидели, что уничтоженная техника американская, а трупы чернокожими. Во второй линии окопов наши увидели живых негров. То есть кто-то еще выжил. Снова цитирую мемуары. Когда добрались до танков, воевать там было практически не с кем. Танки оказались союзнические, а на высоте в окопах мы впервые увидели негров. Начался мордобой, потом офицеры солдаты растащили, союзники извинились, потом пьянка, потом вспомнили, что было днем, и мордобой повторился. Утром их бригаду срочно вывели из этого района, а нам настоятельно порекомендовали меньше болтать о случившемся. Конец цитаты. Таких случаев были десятки. Не обязательно на земле. Маршал Георгий Константинович Жуков, вот посмотрите на него, 23-я картинка, вспоминал в мемуарах, как 9 мая, День Победы, День Великой Победы. И в этот день звено американских бомбардировщиков Б-29 разбомбило колонну советских войск в 100 километрах от столицы Чехословакии. Были и раненые, и убитые. Ну, была сгоревшая техника. И это не только 45-й, понимаете? То есть не только там, типа, они озлобились, что мы раньше не взяли Берлин. Пожалуйста, 7 ноября 1944 года в районе югославского города Ниш. Это 50 километров от линии фронта, то есть здесь не ошибешься. 27 американских тяжелых истребителей «Лантник» атаковали советскую автоколонну штаба 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Погиб командир корпуса генерал-лейтенант Котов и его подчиненные. Это еще ноябрь 44-го, это не май 45-го. Они уже лезли. Они уже у нас убивали. Но чтобы закончить о хорошем, о наших встречах с американцами в 45-м, приведу несколько встреч о встречах в воздухе. 24-я картинка. Посмотрите на нашего замечательного летчика аса Ивана Кожедуба. Официально летчик Иван Кожедуб, трижды герой Советского Союза, сбил 62 вражеских самолета. А реально 107 на 45 больше. И вот из этой разницы минимум 5 американских. Приведу пару фактов, которые зафиксированы. Ну, трижды герой Советского Союза ничего не будет, поэтому он не боялся ответственности. 22 апреля 1945 года над Германией его истребитель атаковала пара обнаглевших американских мустангов. Этим пилотам пришлось горько пожалеть о своей наглости. Не прошло и двух минут, как Кожедуб от очередей Кожедуба один из мустангов взорвался, а пилот второго еле успел выпрыгнуть с парашютом. Называется «Не на кого напали», да? «Не на того напали». А в ночь перед 9 мая, перед Днем Победы, Кожедуб лично встретил идущую на бомбежку советских войск, на бомбежку советской зоны, эскадрилью четырехмоторных Б-17 «Летающая крепость». Вот посмотрите, как выглядели эти летающие крепости. 25-я картинка, это фото. И каждый американский самолет встречал майора огнем своих 12 пулеметов. Но прекрасный летчик Иван Кожедуб вогнал в землю три американских бомбардировщика, а всех их членов экипажей, 30 убийц, отправил гореть в аду и ушел безнаказанным. А остальные испугались сбитых и бежали обратно в свою часть Германии, видимо, испачканные штаны стирать. Таких стычек в 1945 году было очень много. Но просто вот Кожедуб, он не боялся последствий. И еще раз подчеркну, это не только над Германией. У нас большая страна. Знаете ли вы, что на востоке нашей страны 13 марта 1945 года, еще два месяца до конца войны, американский бомбардировщик сбросил две серии бомб над Камчаткой, а нашу территорию бомбил. И обстрелял наш маяк. Вот таковы наши американские партнеры, в кавычках. Ну, хватит про Штаты. Давайте теперь посмотрим вторую сторону, Финляндию. Мы помогали финнам тоже два раза. Это 1809 год и 1917. Немного истории. В начале 12 века шведские торговцы, они же пираты, высадились на территории нынешней Южной Финляндии. Самой Финляндии не было тогда. Те карты, где написано «Финляндия», ну, это для совсем полных митрофанушек. В 1293 году шведы двинулись дальше на восток и отвоевали Западную Карелию у Великого Новгорода. Для тех, кто плохо слышал. Сначала вот откроем карту. 26-я картинка – это карта Ореховского мира – 1323 года. Теперь я повторяю. Отвоевали Западную Карелию у Великого Новгорода. Видите, где граница проходит? Вот то, что левее, Запад, это бывшие земли Великого Новгорода, которые шведы отвоевали у русских. Какая Финляндия? Вы вообще о чем говорите, ребята? В 1581 году, набравшие силу, шведские наместники того, что сейчас называется Финляндией, потребовали у своего короля для этих земель статус отдельного княжества. Государство там не пахло, не было там государства. Им по существу отказали. То есть останься, вот те, кого называют финнами под шведской короной, они вообще бы со временем исчезли, как этнос. Теперь смотрите, в конце 18 века эпоха наполеоновских войн. Карта Европы постоянно перекраивалась, и в 1809 году Российская империя по Фридрихгамскому миру 5 сентября присоединила Финляндию к себе. Имела право как победитель. Вот посмотрите 27-е изображение. 5 сентября 1809 года. При этом император Александр I тут же утвердил статус княжества финляндского. Шведы не давали, а Александр I взял и тут же им дал. Великое княжество имело свою конституцию, свою армию, свою полицию, свою почту, даже таможню на границе с империей, даже свой институт гражданства. Представляете, вот раз и подарил. Вот так вот. А сами финны имели всю полноту прав Российской империи и свободно делали карьеру в России. Хороший пример того же Маннергейма. Ведь он прошел путь от корнета до генерала-лейтенанта. При этом финны вот с этого 1809 года сидели на русской шее. Все собираемые в Финляндии налоги направлялись только на нужды княжества. Петербург не получал ни рубля. Русская империя не получала ни рубля. То есть, понимаете, они сидели на нашей шее. А в 1811 году предатели Романовы передали русскую Выборгскую губернию в состав Великого княжества. Вот с какого барсика-то? Взяли и передали. В 1860 году Россия даже разрешила княжеству свою валюту, ту самую финляндскую марку. Кто-то из финнов сказал хотя бы спасибо. Им дали все. Они сидели на русской шее. Никто ничего не сказал. Об этом вообще не говорится. В 1812 году Александр II приказал полностью отстроить на русские деньги город Хельсинки. Сделал его столицей Финляндии. Им построили первую линию железной дороги. Господа финны, вы деньги вернуть не хотите? При этом все дело производства, все преподавание в финских школах до этого момента было на шведском языке. А именно по русскому требованию, 28-я картинка, в 1858 году в Ювяскюле появился первый финский лицей по русскому требованию. А в Гельсингфорсском университете разрешили употреблять финский язык. В 1863 году сам, без всяких просьб, русский император Александр II манифестом сделал финский язык вторым государственным в Финляндии. Ввел его в дело производства. Вы думаете, сплошные подарки от Александра II. Ну вот не зря в Хельсинки есть памятник ему. То есть в Хельсинки есть памятник Александру II. В 1901 году, то есть первый год 20 века, был принят закон в Русской империи, уравнявший граждан Российской империи в правах с гражданами Финляндии. Еще раз подчеркиваю, просто уравнявших. Но вот это равенство было воспринято обнаглевшими дармоедами финнами как неслыханное покушение на свои права. В Финляндии началась череда терактов. Вы вдумайтесь, да? Финны и теракты. Я подчеркиваю, началась череда терактов. Финны стреляли в русских прокуроров, полицейских, жандармов. На улицах рвались бомбы. А 3 июня 1904 года сын финского сенатора Эйдин Шаумен трижды выстрелил в генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова. Посмотрите на него, 29-я картинка. Смертельно ранив его. При этом Германия организовывала на своей территории лагерь для обучения финских боевиков. А потом именно в Финляндии скрывались все те, кто портил жизнь Российской империи. Революционер Владимир Ленин, лидер эсеров Борис Савенков, священник Георгий Гапон. Там десятки других. Именно в Финляндии революционеры проводили свои съезды и конференции. Именно через Финляндию в Россию шла подрывная литература и оружие. Ну а 26 октября 1917 года, когда большевики арестовали кабинет министра Временного правительства, это все как бы вроде и закончилось. 6 декабря 1917 года, то есть спустя неделю, Эдускунт, это парламент Финляндии, обратился с просьбой к Советской Республике о признании. Еще раз повторю, обратился с просьбой. Господа неучи, не было никакого объявления независимости Финляндии. Хватит врать. Не было. Была просьба, было обращение к Советской России. Значит, вот посмотрите о декрете, 30-я картинка. Первым вот это, значит, признание независимости, значит, решил Совет народных комиссаров. Это постановление номер 101 от 18 декабря 1917 года. Вот это постановление, где, значит, Советская Россия давала независимость Финляндии, подписало пятеро комиссаров. Пятеро комиссаров, которые подарили Финляндии независимость. Я их назову имена и фамилии. Владимир Ульянов Ленин, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Владимир Карелин, Исаак Штенберг. Пятеро. Еще там был управляющий Владимир Бонч-Бурьевич и секретарь Николай Горбунов. А 31 декабря, так сказать, новогодний подарок, в Смольном Ленин лично вручил председателю Сената Финляндии Перу Эвинду Свинхуду вот этот акт о признании независимости Финляндии. Еще раз говорю, Совет народных комиссаров подарил Финляндии независимость. Как отплатила Финляндия? Ну, как обычно, черной неблагодарностью. У нас ни по телевизору, ни в СМИ почему-то совершенно не говорят, что творилось в Финляндии в 1918 году. Сразу после. Вот 31 декабря Ленин им подарочек дал, а весной началось, мягко говоря, кровавая резня. Финны устроили массовую резню русских в Финляндии. Массовую. Геноцид устроили. Русских мирных жителей, женщин, детей убивали вне зависимости от их политических симпатий и классовой принадлежности. Кто это делал? Это делал охранный корпус Финляндии, или как звали его, щуцкоровцы, которые провозглашали построение этнически чистой Финляндии с границами до Урала. Кто плохо расслышал, повторю, до Урала. Очень показательны финские газеты этих месяцев. Я вам приведу перевод нескольких фраз. Цитирую. «Смерть Рюсси, будь они хоть красные, хоть белые. Россия всегда была и навсегда останется врагом человечества. Была ли когда-либо польза существования русского народа для человечества? Нет». Конец цитаты. Хорошие газетки, да? Наиболее страшная трагедия произошла в Выборге. Это самый что ни на есть русский город. Там жили практически одни русские. Он был занят боевиками финского охранного корпуса и финскими егерями 29 апреля 1918 года. Тысячи и тысячи беззащитных русских людей гнали в крепостной ров и без заговоров убивали и убивали. Откроем 31-е изображение. Есть очень жуткая книга. Написал ее швед Ларс Вестерлунд. У нее даже название жуткое. «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть». Книгу читать очень страшно. Я все же приведу несколько, ну, не самых страшных цитат, чуть полегче. Итак. «Зрелище было неописуемо ужасно. Тела расстрелянных лежали как попало, кто в какой позе. Стены валов были с одной стороны полностью окрашены запекшейся кровью. Между валами было невозможно двигаться. Земля превратилась в кровавое месиво. Самыми молодыми из убитых были 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков, которых расстреляли». Конец цитаты. 32-я картинка. Командир Выборгского щуцкора, капитан Микки Турунин, он написал воспоминания, так вот он вспоминал. Их расстреливали между рвами. Расстрел проводили примерно 100 финских солдат, среди которых были офицеры. Вот эта резня шла 2 месяца по июнь 18 года. Ну, Выборг не такой большой город, чтобы расстрелять всех его жителей. Расстреливали всех, кто просто заговаривал по-русски. Хоть пару слов, и тут же финская пуля. До наших времен сохранилась история. Один русский мальчик не выдержал. Молодой мальчик, ему было 14 лет. Он не выдержал вот этого морального давления, вышел на улицу, обнажил грудь и закричал: «Здесь есть один русский, я говорю по-русски, стреляйте». Его тут же убили с разных сторон немедленно. Точное число жертв выборгской резни на сегодняшний момент не подсчитано. 100%, что там было от 5000. Сколько больше, неизвестно. Командир выборгской резни Карл Густав Маннергейм. Да-да, тот самый. 33-я картинка. Вот именно ему в 2016 году наши высокие чиновники мемориальную доску в Питере повесили. Но, видимо, благодарили за расстрелы русских людей. 4 месяца патриоты страны, рискуя арестом, обливали доску красной краской. Вот что интересно. На открытие памятника в Александрове великому русскому царю Ивану Грозному 7 декабря 2019 года никто из чиновников не приехал. Вообще. А вот открыть доску палачу Маннергейму приехали. И еще интересно. В 2018 году, то есть 2 года назад, Министерство финансов Финляндии выпустило юбилейную монету, на которой изображена сцена расстрела. Вдумайтесь, юбилейная монета со сценой расстрела финским щуцкором русских людей. Они монету выпустили. Наши чиновники этой фашистской монеты не заметили. Но вернемся в 1918 год. Всех русских, кто выжил, согнали в концентрационные лагеря. Только официально, я подчеркиваю, только официально, в финских концлагерях находилось 74 тысячи русских заключенных. 34-е изображение. Из них где-то 11-13 тысяч умерли от голода, болезней, пыток и издевательств. Есть свидетельства, как в лагере для военнопленных Хеннала у города Лахти финнами были расстреляны 2216 женщин и 289 детей младше 15 лет. Документы-то сохранились. Исследователь Марья Луйконен нашла документы и обнародовала их. Там они достаточно жуткие. Что детские трупы лежали грудами в коридорах, на чердаках бараков. Сегодня моральные уроды пишут, что всех русских выслали в Россию. Ну, немного выслали, те, кто смог выжить. Приблизительно 20 тысяч. То есть после расстрелов, после того, как почти 60 тысяч погибло в концлагерях, последние 20 тысяч, да, выслали. Вдумайтесь, десятки тысяч убитых русских людей, в том числе женщин и маленьких детей. А кто сегодня эти кровавые мерзавцы? Вот эти финские палачи в Финляндии? Напомните? Герои национально-освободительной борьбы. Дальше смотрим, как финны благодарили. 15 мая 1918 года, всего через 4,5 месяца после ленинского подарка, финское правительство объявило войну Советской России. О, благодарность! 35-е изображение. Войска Финляндии пересекли границу и вторглись в Карелию. Финляндия захватила всю Печенгскую волость, острова в Баренцевом море, Айновские острова, остров Кей. А самое, ну, можно сказать, не то что возмутительное, да, а самое вопиющее. 30 марта 1919 года офицеры финской военной разведки провели в Петербурге серию терактов. Были взорваны 2 водопроводные станции, главная и Петроградская, подожжены промышленные здания. Кто не осознал, повторяю. Финны при чинах и званиях, офицеры разведки, провели теракты в Петербурге. В городе без воды и света должны были вспыхнуть сотни пожаров. Цель финских террористов – сжечь город Петербург вместе с жителями. Ну а если не получится сжечь, то умертвить Петроград без воды и эпидемиями или хотя бы сделать непригодным для жизни. Руководил финскими террористами некий гражданин Аэро Хеккель. Он даже приказ притащил и огласил его непосредственно перед тем, как группы шли поджигать и взорвать. Вот цитата из этого приказа. «Петроград – жалкая опухоль на теле ингерманландских территорий. Это центр скопления русской грязи. Убить всех. Но электростанцию им взорвать не удалось. Взорвали только две станции, дома поджигали. К сожалению, все группы по установке бомб не понесли потерь в Петрограде и вернулись в Роуту. Теперь 36-я картинка. Эти террористические атаки продолжались бы и дальше. Но вот на этой 36-й картинке изображен белый генерал Николай Николаевич Юденич. Вы вдумайтесь, от дальнейших террористических атак Петроград спас белый генерал, русский человек, который через Антанту нажал на Маннергейма при переговорах в Хельсинки. Белый генерал спас Красный Петроград. Официальная война завершилась, вот эта война, в октябре 1920 года, подписанием Тартусского мирного договора. Но через год, в ноябре 21-го, финны начали новое вторжение. Видите как, благодарят и благодарят за независимость. Туда же, в Восточную Карелию. Ее назвали «Малая зимняя война». Они там придумали Карельский комитет, будто бы все от него, а реально это финская армия. Вот эти финны совершали диверсии, убивали сторонников советской власти, уничтожали имущество, взрывали коммуникации Мурманской железной дороги. Ну, к тому времени Красная армия немножко оправилась, финны получили свои трупы обратно, а 7 февраля 22 года красные отряды заняли столицу вот этого Карельского комитета. Это поселок Калевала, ныне город Ухта. Смотрим по истории дальше. Зима 39-40 годов. Опять война. Наши предатели иуды сегодня визжат и визжат про вину СССР. А ничего, что это исконно русские новгородские земли? Ничего? Ничего, что весной 38 года правительство Финляндии отклонило предложенный СССР пакт о взаимопомощи? Ничего, что Финляндия отказалась от обмена территорий? Ничего, что еще аж с 1935 года и далее всю Вторую мировую войну финны поставляли никель Германии, единственное месторождение. Этот никель использовался для создания всех видов боевой техники и вооружений. Это финский никель запустил план Барбаросса. Без него бы немцы бы не смогли, потому что другое месторождение есть только в Канаде. Понимаете? Финны обеспечили наступление немцев в 41-м. А 29 июня 41-го года финские войска начали наступление на СССР. Финляндия захватила Карельский перешеек и обеспечила блокаду Ленинграда с севера. Кольцо блокады состоит из двух половинок, господа. 38-ю карту откроем, 38-е изображение. Вот карта блокады города Ленинграда. Еще раз подчеркну, блокада из двух половинок состоит. У нас сейчас дикое количество то ли дураков, то ли предателей, то ли пятой колонны. Они все сегодня нагло врут. Врут, что финны пропустили немецкие войска, врут, что финны не хотели идти дальше старой границы. Что вы врете-то? Значит, только в первый, самый тяжелый год блокады от голода умерло 780 тысяч горожан. Ну, там 97% умерли от голода. То есть, по существу, вот почти все. Цена финской войны с севера до 1,5 миллиона погибших в Ленинграде. Вдумайтесь, 1,5 миллиона. У финнов руки по локоть в русской крови. А сегодня официальные издания и всякие телевидения, радиоканалы Финляндии ведут просто неприкрытую русофобскую пропаганду. Русские виноваты всегда и во всем. Есть такой знаменитый священник Юха Молари. Он наш современник. Я вам приведу его цитату по этому поводу. «Русофобия стала практически государственной политикой Финляндии». Вот посмотрите на объявление 39-е. Очень наглядно. По исследованиям университета города ИОНСУ, 95% финских новостей о России несут крайне негативный оттенок. Я вам сейчас приведу скрываемый факт, который почему-то нигде не говорится. Уже у десятков русских матерей, переехавших или проездом ехавших в Финляндию, забрали ребенка. Счет идет на десятки отобранных детей. Вот такая плата за женскую глупость. Знаете ли вы, слушатели, что у любой российской семьи, даже приехавшей с детьми-туристами, ювенальные органы Финляндии могут забрать детей? Легко и непринужденно. С 2015 года в Финляндии действует закон, позволяющий изымать детей у любого человека, попавшего в их страну. Вдумайтесь в это. Сороковая картинка. А знаете, что написано в рекомендациях вот той самой ювенальной юстиции или попросту ювеналки? В ювеналке Суоми написано, цитирую, «У русской нации в крови издеваться над детьми. Они их спасают, забирая у матерей. А наши тупые дуры продолжают ехать с детьми за шопингом». А потом она рыдает и говорит, «Я же не знала». Ну вот, да не зналась. И никто им не поможет. Просто она потеряла ребенка. Наши СМИ усиленно промывают мозги лохам. У финнов другой менталитет. Они приятные, они дружелюбные и так далее. В 2019 году, в прошлом году, Финляндию посетило почти 4 миллиона российских Иванов, не помнящих родства. И принесло Финляндии прибыль более полумиллиарда. Люди, но если вы сами себя не уважаете, то кто же будет вас уважать-то? И вы еще платите, что вы плохо живете? Рабы и должны плохо жить. Ну, хватит про Финляндию. Третья страна – Польша. Мы спасали Польшу 3 раза. Это 1815 год, 1917 год и 1944-45. Когда-то давно мы с поляками были единым народом. Поэтому я начну издалека, с дальней-дальней истории. На стыке двух эр, до нашей и нашей эры, на землях современной Польши жили племена западных славян – венедов, иногда еще называли их вандалы, и антов. Вот те, которые потом стали поляками, это племена полян, мазовшан, вислян, селезян. Вот откроем 41-е изображение и посмотрим карту. В терминах официоза – это ямная культура, это территории у рек Одера и Вислы. Вот эти западные славяне постоянно воевали с германцами, с готами, с гепидами, с бургундами. А сегодняшнее слово «Польша» взялось от латинского «полония», который вот те самые племена полян применяли для обозначения своих земель. Но я вам напомню, что поляне – это восточнославянские племена, и относились они к прорусам, пришедшим к вас с востока. То есть от племен наших предков. Есть замечательная былина «Королевичи из Крякова». Ну, Крякова, Кракова, да? И черным по белому, вот для тех времен, польский королевич назван богатырем святорусским. Вы вдумайтесь. Богатырем святорусским. Понимаете? Русский у них был в основе. Был давно. Уже нет. И, кстати, из славянских языков только в польском языке слово «богатырь» и по звучанию, и по значению совпадает с русским. В 70-х годах 9 века правители Великой Моравии захватили вот эти, там, 2 небольших княжества, Большой и Малой Польши. И так появилось первое протокняжество польское. А в 1906 году его захватили Чехии, а в 877 году 9 век столицей стал город Гнездо. Вот еще раз посмотрим карту, 41-я картинка. Видите, вот там на карте город этот обозначен, столица. В начале 12 века Польша распалась на отдельные княжества, и тогда же Запад насадил там латинский обряд. В 1226 году, начало 13 века, князь Мазовии Конрад добровольно пригласил в страну орден крестоносцев, а именно тевтонских рыцарей. Заметьте, Польша пригласили немцев добровольно. Эти рыцари завоевали земли прибалтийских славян, которые стали Восточной Пруссией, и заселили их немецкими колонистами. Ну, как обычно для немцев. Об этом в декабре 18 года у нас здесь на Славянском радио было видео «Крестовые походы против славян». Можно посмотреть. Уже тогда, вот уже тогда, с 13 века, для поляков, оторванных Западом от остальных славян, Русь стала врагом. И в XIV веке что делают с врагами? Казимир III, польский король, захватил на востоке Галицию, Волынь и Подолье. А в XV веке, это 1466 год, Польша захватила Славянские Поморья и Гданьск. После подписания Люблинской унии, это 1569 год, польское королевство и княжество Литовское объединилось. Появилась Речь Посполитая. Вот посмотрите на карту, 42-я картинка. Теперь уже Речью Посполитой были захвачены и земли бывшей Галицкой Руси, и Киевские земли. И главное, появились общественные институты, сделанные по-польски, то есть польского образца. Но при этом пока еще польский король Стефан Баторий назывался великим князем русским. Хотя и воевал уже с Иваном Грозным от Прибалтики до Смоленска. Причем именно у поляков жил предатель князь Андрей Курбский, который бежал в апреле 1563 года в литовский Вольмар. Именно в польских войсках короля Батория в 1579 году появляется первая походная типография, которая начала выпускать откровенно русофобские листки. Именно поляки начали создавать негативный образ русских, Руси, выдумывать и клеветать. Именно поляки стали источником постоянного вранья о Руси. Именно поляки создавали черные мифы, которые расходились потом по всем странам мира. Вот откуда вся негатив, так сказать, лилась потоком. Ну а алчность и желание захватить московский престол привело в 1610 году к двухлетней оккупации Москвы польскими войсками. Надеюсь, все это по школе помнят. При этом наши московские предатели-бояре даже царский трон отдали полякам, отдали сыну Сигизмунда III Владиславу. Но наши русские прадеды восстали, и не прогнившая элита, потому что семибоярщина как сдала город Москву без боя, так и дальше. Что делала? Халуйствовала. Народное ополчение Минина и Пожарского изгнало поляков из Москвы. Народное ополчение. А никак не господа элит. Вот картину, посмотрите, 43-я. Это изображено то самое ополчение Минина и Пожарского. Что, поляки извинились за интервенцию? Нет. Они нам компенсацию заплатили? Нет. А чем вообще занимаются наши чиновники? Ну ладно, едем дальше. Весь 17 век польские короли теряли захваченное. В том числе потеряли Восточную Пруссию в 1657 году, левобережье Украины по Андрусовскому перемирию, это 1667 год. Шведы вообще оккупировали большую часть Польши, включая Варшаву. А после смерти монарха Яна III в 1696 году польский трон в течение аж 70 лет вообще занимали иностранцы. Попытки самовлюбленной польской шляхты самоутвердиться, инициированные ими войны, то есть поляками, привели к трем ее разделам. Вот посмотрите карту, 44-я картинка. Первый раздел королевства Польши был в 1772 году и был даже ратифицирован польским сеймом. Земли поделили Австрия, Пруссия и Россия. К России отошли Восточная Белоруссия, заметьте, Восточная, и все земли к северу от Западной Двины и к востоку от Днепра. Второй раздел, это 1793 год, спустя 21 год, земли поделили Пруссию и Россию. К России отошли большая часть Литвы и Белоруссии, почти вся Волынь и Подолье. А третий, 1795 год, через два года. После этого Польша, как самостоятельное государство, исчезла с карты планеты. Для выпускников ЕГЭ, повторяю, Польша сама начинала и довыеживалась. Любой польский русофоб, точно так же, как и наши предатели, сегодня преподносят как аксиому обвинение России в разделах Польши. А между тем, в результате этих разделов Россия не получила ни одного клочка, собственно, польских земель, а только возвратила себе свои русские земли, отторгнутые ранее Польшей. То есть земли, которые были у Руси со времен Святослава, Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Это наши земли. Мы вернули свое только. На польских территориях, которые входили в состав Пруссии, с 1807 по 1815 год Наполеон создал Великое княжество Варшавское. В княжестве проживало всего 4,5 миллиона поляков. И они, соответственно, подчинялись Франции. После поражения Наполеона от России в 1815 году был Венский конгресс, и опять перекроили карту мира. Вот 45-е изображение – это карта итогов. И, естественно, русские как победители постарались сделать очередное доброе дело Польши. Краков стал полностью вольным городом с республиканскими правами под покровительством России. Это во-первых. А во-вторых, вся восточная часть территории отошла России. И там, цитирую, великодушием императора Александра I образовалось царство польское. Великодушием императора. Никто не требовал. Это русский подарок. Именно российский император потребовал для России на Конгрессе все бывшее Варшавское герцогство и получил, и образовал там. Вот именно там, на этих землях, которые потребовал царство польское. Именно Россия в 1815 году восстановила государственную Польшу. Ее бы не было, понимаете? Никто не хотел, кроме России, образовывать царство польское. А еще император России Александр I даровал амнистию всем польским солдатам. Они же воевали на стороне французов против нас. И дал полякам либеральную конституцию. И что? Поляки нас как-то поблагодарили за это? Да всего через 15 лет поляки подняли восстание против России, убивая русских солдат. Еще важный факт. Ныне есть масса вранья, как митрофанушек, так и предателей, по обещанию императора Николая II полякам. Действительно, 14 августа 1914 года император Николай II в официальной декларации обещал после войны объединить три куска Польши, которые, значит, были, кроме России, еще в Австрии и Пруссии, в одну автономию в рамках Российской империи. Повторяю, автономия внутри только. Теперь перейдем ко второму подарку полякам. 46-я картинка открываем. Это наше временное правительство. После 17-го года. Почему-то многие считают, что после царя и до Ленина сразу был Керенский. Неправильно. Первым было временное правительство. Называлось первое временное правительство либерала и кадета князя Георгия Львова. Так вот, после революции, свержения монархии, 30 марта 1917 года правительство Львова, Георгия Львова, подарило Польше государство. Знаете, просто отделили полякам, дали им свободу. То есть дали им государство второй раз. Ну, либерал, ну они же всю Россию готовы раздать. Им же не жалко. Раздать и уехать. Причем эти уроды даже не поставили вопрос, в каких границах будет существовать новая Польша. Сегодня, вот этой даты, 30 марта 1917 года, в западной истории нет вообще. Как нет этой даты и в Википедии для лохов. Ее нету. А нету потому, что только спустя полтора года, 6 октября 1918 по решению стран Антанты, Регентский совет Польши объявил о создании независимого польского государства. Вот когда хозяева приказали полякам, вот они тогда типа стали независимыми. А реально-то им Правительство Львова дало. 30 марта 17-го. Полтора года прошло. Дальше смотрим. Советско-польской войны 1919-1920-х годов нет в наших лживых учебниках. А что там есть? Там есть ложь с названием «Западный фронт во время гражданской войны». Хихи 22 раза. 47-е изображение. Посмотрите карту. Вот слева внизу это фото Пилсудского. Польского Пилсудского. А справа фото Красного Тухачевского. Вам ведь не рассказывают. Ни в советское время, ни сейчас тем более. Как обнаглевшая Польша сказала, что им мало земель, которые она имела в Российской империи. Что шляхта захотела границ Речи Посполитой. Цитирую слова президента Юзефа Пилсудского. «Польша от Финляндии до Кавказских гор». Вот что они хотели. Пять. Вам же не рассказывают о поставках вооружения Польши для войны с русскими. Одна только Франция весной 2020 года поставила Польше 1494 орудия, 2800 пулеметов, 385 тысяч винтовок, 700 самолетов, 200 бронемашин, 576 миллионов патронов, 10 миллионов снарядов. США им тоже поставляла. При этом Франция собрала 70 тысяч польских солдат из эмигрантов и переправила их в Польшу для войны с СССР. Люди, знаете ли вы, что именно Польша определила поражение белых войск генерала Деникина в нашей гражданской войне? Потому что вам ведь не рассказывают про секретную встречу 3 ноября 1919 года между поляками и советской Москвой. И про перемирие не рассказывают до разгрома Деникина. Типа поляки будут стоять и ждать, а красные разгромят Деникина. Нет таких фактов в наших убогих учебниках. Ведь если бы не вот это соглашение, если бы не это перемирие, история бы наша пошла по-другому. Деникин имел реальные шансы взять Москву. А так красные войска были переброшены с польского фронта на юг. Был разгромлен Деникин. Через год, 21 апреля 1920 года, Пилсудский заключил союз с националистами Петлюры и начал наступление и на и в Беларуси, и на Украине. 7 мая поляки взяли Киев. Вот посмотрите, 48-е фото. Это вот те самые, видимо, французские броневички. США, Англия, Франция и Италия одобрили Польше захват русских земель. Вот так вот. Ну что, будете причитать? А как же, что скажет Запад? Вот то они и сказали. Отобрем-с. Но 2 июня 1920 года советское правительство сделало нестандартный шаг. Оно издало декрет об освобождении от ответственности всех белогвардейских офицеров, которые помогут в войне с Польшей. Очень хороший пример. Отнюдь не симпатизировавший большевикам генерал Брусилов на всю Россию заявил, цитирую, «пока Красная Армия не пускает в Россию поляков, мне с большевиками по пути». Ну и при помощи бывших белых офицеров Красная Армия добавила резервов, назначила командармом Михаила Тухачевского, усилила войска конной армии Семена Буденного. 14 мая поляков начали бить. В конце июля война перешла на польскую территорию. Дошли даже до Варшавы. К сожалению, под флагом идиотизма, который называется «поддержка польских народных масс», был такой бзик у советского руководства, решили штурмовать Варшаву и потерпели поражение. Погибло во время штурма Варшавы около 30 тысяч красноармейцев и около 100 тысяч попало в плен. Все они замучены пытками, жаждой и голодом. Вдумайтесь в это. Чуть позже я еще раз вернусь. Вот в польской истории эту победу называют «чудо над Вислой» и рекламируют уже десятилетиями. А у нас молчат. Ну, а СССР на 19 лет потерял Западную Украину и Беларусь. Третье спасение Польши. Вторая мировая война. Знаете ли вы, что в октябре 1938 года одновременно с аннексией фашистской Германией куска Чехословакии, там Судетской области, Польша оккупировала часть Тешинской области. То есть она вторглась в Чехословакию одновременно с немцами. Союзниками они были. Именно из-за отказа от сотрудничества с СССР потом, из-за тупого выполнения англо-французских приказов, Польша осталась одна. 49-е изображение, посмотрим карту. До 1 сентября 1939 года Германия вторглась и захватила польские земли. Там практически две недели. А западные Украины и Белоруссия отошли к Советскому Союзу. Всем предателям, сегодня истошно визжащим про оккупацию, это наши земли. Что, надо было их немцам оставить? А вы, господа предатели, секретный протокол себе в глотку задолгайте. 1 августа 1944 года, когда фронт катился на запад, по приказу из Лондона началось Варшавское восстание с целью установки власти эмигрантского правительства в Варшаве до прихода советской армии. То есть, чтобы не пустить. Восстание было закономерно подавлено немцами. И 2 октября 44-го польский генерал Тадеуш Комаровский, который это и провозгласил, подписал акт капитуляции. За 2 месяца боев Варшава была сильно разрушена и погибло около 200 тысяч человек. Вот посмотрите, это из немецких фото, 50-я картинка, фото города. 200 тысяч погибших – вот цена польского высокомерия, тупости и русофобства. А виновником поражения Варшавского восстания, знаете, кто был объявлен? Красная армия, ну как обычно. А вы что, думали, польские политики свою вину признают? Сейчас. Всю Польшу от немецкой оккупации освободила Красная армия, потеряв 600 212 советских солдат. Вдумайтесь, 600 212 мужчин СССР не вернулось домой, они полегли в Польше. Польский историк Казимеш Марек писал, цитирую, «Варшава лежала в руинах, но Советский Союз прислал сюда инженеров, стройматериалы, технику, строителей, и весь город возглавили заново руками русских». Вы только вдумайтесь, мы им все восстановили. У нас десятки тысяч сожженных деревень, уничтоженных городов, а мы им строим. Повторяю еще раз для выпускников ЕГЭ. Польшу подняли из руин в кратчайшие сроки на советские деньги. Причем в те времена деньги считались. Вот вам пример подсчета. 51-я открытка, есть 51-е изображение. Есть подсчет общей суммы за освобождение. Вот все целиком. Все там, восстановление железной дороги, дома и так далее. Это 26 720 959 рублей. Вдумайтесь, почти 27 миллионов. Для, грубо говоря, там 50-го года это сумасшедшие деньги, это сейчас миллиарды. Наша вот страна, в которой каждый рубль считали, мы им дали почти 27 миллионов на эти деньги. А знаете ли вы, что в январе 45-го года, когда мы, жители СССР, хлеб получали по карточкам и по маленьким там дозам еще, а в Польшу начались поставки на халяву 60 тысяч тонн хлеба из Советского Союза. И только благодаря вот этому советскому хлебу все вот эти польские русофобы остались живы. Только благодаря жесткой позиции Сталина нынешняя польско-немецкая граница пошла по Одеру и Нейсе, что обеспечило и выход Польши к Балтийскому морю, и увеличение территории Польши более чем на 100 тысяч квадратных километров. А сейчас все забыто. Где деньги? Возвращайте, господа, из Польши. Варьё просто. В 80-е годы 20 века, то есть совсем недавно, Было там 50 лет назад. Безвозмездная помощь СССР для Польши составила более 7 миллиардов рублей. Просто 7 миллиардов подарили. В наши тяжелейшие 90-е годы 20 века, вот 30 лет назад, когда люди здесь, понимаете, перебивались за зарплатами, жить не на что было, развал. А Россия простила Польше долг в сумме 5,3 миллиарда инвалютных рублей. Ну и какой стране служат наши чиновники? Вот точно не России. Итого, Польша восстановила государственность с помощью России трижды. И цитируя Мачея Вишневского, современный там обозреватель, «Если бы не русский, исчез бы сам польский народ». Ну, спасибо, что никто не скажет. Как и все остальные, Польша отплатила России черной неблагодарностью. Польское общество шестое столетие воспитывается на историческом вранье, в котором Россия – это вековой угнетатель, вековой агрессор. Вот это украинофильство и бред про великих укров, они родились именно в Польше. И цель была с самого начала одна и та же – отделение Малороссии от России. Откроем 52-ю изображение и посмотрим, что туда дарилось правителями России. А причина это банальна. В царской России лишь каждый 200-й житель был дворянином, а в Польше шляхтичем считался каждый шестой. Вдумайтесь, да? Где рабы-то? Поэтому распальцованная, обнаглевшая польская шляхта все эти века жаждала получить под свое господство малорусских, ну или белорусских холопов. Ну и что, посмотрите, что сейчас. Кто туалеты моет в Польше? Ну, украинцы. Кто стоит на панели в Польше? Украинки. Что хотели? Вместо признательности за царство польское, поляки, я уже упоминал об этом, приняли участие во вторжении Наполеона 1812 года. Вам ведь за рассказами в советское время о братской Польше, а сейчас вообще непонятно из-за чего, не рассказывают, как в октябре 1812 года поляки корпуса Понятовского, который отступал обратно вместе с армией Наполеона, зверски, садистски забили прикладами 2000 русских военнопленных у города Гжатска. Ныне это город Гагарин. Эти зверства поляков есть в воспоминаниях. Воспоминания генерала Филиппа Поля де Сегюр. Вот посмотрите и на него, 53-е изображение, и на его воспоминания. Сегюр – это личный адъютант императора Наполеона. Почему-то сегодня молчат о словах великого Пушкина, прямо говорившего, что восставшая в 1830 году шляхта открыто призывала Европу к крестовому походу на Русь, на Россию, при этом изображая из себя защитницей общеевропейских интересов. Ничего не напоминает? Сегодняшнюю газету откройте. Тысячи поляков-эмигрантов за пределами Романовского царства Польского создавали России гадкий образ, угрожающий цивилизованной Европе. И, кстати, после восстания 1830 года император Николай I отменил полякам либеральную конституцию. И правильно сделал. О кровавых насилиях, пытках и убийствах над русскими людьми в Малороссии до ее воссоединения с Россией и писали, и сохранилось множество документов. Ну, в школе, например, вы проходили повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба». Там есть небольшие фрагменты. 54-ю картинку открываем. Но первой в списке о насилиях и пытках стоит книга «История Малороссии» 1817 года. Ее автор Георгий Каниский, архиепископ белорусский. Еще раз подчеркиваю, это начало 19 века. Чтобы понимали величие этой книжки, скажу, что усмиритель и наместник Польши, который подавил восстание, Иван Федорович Паскевич, граф Ереванский, князь Варшавский, держал эту книгу всегда на своем столе. И у Паскевич вел политику русификации и давил шляхту, как только мог. И правильно делал. И, кстати, великий русский поэт Александр Пушкин считал эту книгу настолько важной, что прилагал массу сил для ее переиздания, чтобы не забывали. Только вот вы сегодня не только ее не читали, но даже название не знаете. Повторяю еще раз. «История Малороссии». Автор Георгий Каниски. Непродуманный поход красных войск Тухачевского на Варшаву по существу был лишь ответом на польскую агрессию Пилсудского 19-го года. Так вот, в 19-21 годах, то есть во время этой войны против России, польские мясники устроили кровавый террор против русских людей. Согласно ежедневным сводкам 3-го отдела польского генштаба в эти годы, ну, понятно, что из-за ошибок красного руководства, было пленено 206 877 солдат и командиров Красной Армии. Огромная цифра. 206 тысяч, почти 207. Вот посмотрите 55-е изображение. Это фото польского пересыльного лагеря. Просто ограды и ничего больше. Так вот, чаще всего в этих пересыльных лагерях тут же расстреливали комиссаров, командиров и коммунистов. Тут же. Например, доказан расстрел 199 пленных под Млавой по приказу генерала Сикорского 24 августа 2020 года. Из этих почти 207 тысяч до концлагерей дожили по польским архивам от 146 до 165 тысяч. Чаще всего называют цифру 157. Но и в лагерях били и убивали. Например, в лагере Шалково были приняты 50 ударов розгами из колючей проволоки. А если избиваемый стонал или просил пощады, его тут же убивали. За убийство русского помощник начальника лагеря Малиновский поощрял часовых 3 папиросками и 25 польскими марками. Был такой член комиссии Лиги наций профессор Матсон. Вот он посетил польский лагерь для пленных красноармейцев. Лагерей несколько, он был в Водовицах в ноябре 1920 года. Так вот, он назвал его, цитирую, одной из самых страшных вещей, которые он видел в жизни. Комиссия Международного комитета Красного Креста, она проверила несколько лагерей в октябре 19-го, написала в отчете: лагерь в Брест-Литовске представлял собой настоящий некрополь. Люди, вы хоть адреса смерти знаете ваших прадедов? Шалков, Шепюрна, 4 лагеря в Брестской крепости, Тухоль. Вот, кстати, посмотрите, 56-е изображение, это фото концлагеря Тухоль. Ну или Тухоль, здесь можно и так ударение ставить. А когда осенью 1920 года официально запретили избиение и пытки, комендант польского лагеря Брест-Литовске объявил военнопленным: раз убивать вас я не имею права, так я буду вас так кормить, что вы сами поддохнете. Вот так. В итоге на родину вернулось после заключения мира 75 699 узников. Это 36%. Всего. Вдумайтесь. Больше 130 тысяч убили. Про этот геноцид русских писали некоторые СМИ. Например, писали «Известия» в декабре 2004 года. Выступал несколько раз губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, но дальше все замолчали. Еще раз повторяю, поляки убили и зверски замучили более 130 тысяч русских пленных. На этом фоне очень подло, очень мерзко выглядит позиция наших официальных историков из 4 государственных архивов. Вот посмотрите на книжечку мерзкую, 57-е изображение. В 2004 году вышел этот сборник, который называется «Красноармейцы в польском плену» в 1919-1922 году. Так вот, господа историки из госархивов подписали цифры поляков о 16-18 тысячах умерших. Не убитых, а умерших. А куда делись, извините, остальные 115 тысяч? Вот это подло и мерзко. Именно на основе таких фактов я все время говорю, большинство наших историков служат Западу, Это предатели нашей Родины. В 1998 году Генеральная прокуратура России попросила Польшу расследовать смерть 83,5 тысяч солдат Красной Армии. Это официальный запрос на 83,5 тысячи. Вот уже не бьется. А? Значит, ладно, не 130 с гаком тысяч, но хотя бы 83,5. Генеральный прокурор Польши, она же министр юстиции Ханна Сухоцкая, цинично отказала нашей генеральной прокуратуре, сказав, никакого следствия не будет. Наши утерлись. Ну а центральное место в антироссийских воплях и истериках занимает так называемое Катынское преступление, липовыми жертвами которого в Польше считаются 21 857 поляков, якобы погибших в 1940 году от рук сотрудников НКВД. Хотя правда о том, как это было и что это было, полным-полно в интернете. Вот, например, 58-я картинка, пример статьи, но постоянно повторяется и повторяется ложь и клевета. Ну а Митрофанушки это копируют. Поэтому два слова буквально. В 1939 году в плен СССР попало где-то 130 тысяч поляков. Из них большинство было освобождено. А оставшиеся несколько тысяч работали на строительстве шоссейных дорог. Когда началась война, эти поляки вновь оказались в плену, на этот раз в немецком. И вот они были расстреляны фашистами и похоронены под Катынью. По результатам сфальсифицированной нацистами эксгумации 43-го года и специального геббельского отчета с фотографией, он называется «Официальные материалы о массовых убийствах в Катыни», вину за ее гибель Германия переложила на СССР. Но открываем 59-е изображение. Есть даже решение Нюрнбергского трибунала 46-го года об ответственности нацистов, нацистских главарей за это Катынское преступление. То есть было расследование, и вот оно решение Нюрнбергского трибунала. Но ведь вруны в школе вам об этом не рассказывают. Особенно мерзко, когда знаешь, что записки наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берия от марта 1940 года о предложении расстрелять 25 700 польских граждан было фальсифицировано иудами службы Бориса Ельцина. Вдумайтесь, наши вот эти мерзавцы еще и фальсифицировали для Запада сами. Уже много-много лет идет лживая истерия о расстреле польских офицеров в Катыни по вине России и СССР. А, например, предатели из иностранного агента «Мемориал» на деньги Запада даже выпустили книгу памяти «Убиты в Катыни», которая сегодня является прямой идеологической диверсией против России. Уже давно русофобия в Польше, как я уже говорил, стала государственной политикой. Процитирую Эву Сарфи, это преподаватель университета. «Враждебность к России составляет существенную часть национальной идентичности поляков». Не взглядов, вдумайтесь, идентичность. Сегодня у польских лакеев новый большой хозяин – США и новый враг – Россия. 60-е изображение. Польшу не зря зовут гиеной Европы. При этом пшеки в истории всегда забывают русскую кровь и помнят только свои личные обиды. В одной из статей четко было подмечено, цитирую, «Сознание сотен тысяч шляхтичей и их потомков характеризуется устойчивостью русофобских взглядов, устойчивой ненавистью к Москве и москалям, ко всему русскому, ко всему находящемуся за пределами своего хутора». Конец цитаты. Ну и при этом, естественно, представляют Польшу жертвой агрессивной России. Послушайте, ну о чем можно говорить после слов польского президента Юзефа Пилсудского, цитирую, «Когда я возьму Москву, то на стене Кремля велю написать, говорить по-русски запрещено». Вот так. Поэтому сегодня уже многие русские знают, что поляк – это один из подлейших врагов России. 61-е изображение. Приведу слова императрицы Екатерины II о поляках. Цитирую. «По непостоянству и ветрености сего народа, по доказанной его злобе и ненависти к нашему, а особливо по изъявляющейся в нем наклонности к разврату и неистовствам, мы в нем никогда не будем иметь ни спокойного, ни безопасного соседа, иначе как приведя его в сущее бессилие и немогущество». Конец цитаты. Понимаете? То есть, приведя его в бессилие, единственный вариант, они не понимают по-другому. Поэтому, люди, хватит извиняться перед поляками. Они не понимают по-хорошему. Гиена Европы на службе Вашингтонского обкома наступает на старые грабли? Ну, пусть наступают. Да выюживаются. Хватит про Польшу. Четвертая страна. Болгария. Мы, русские, спасли государство Болгария трижды. В 1878 году, в 1908 году и в 1946 году. Люди, а вы вообще помните, что Болгария когда-то давно жили у нас? В нашей Евразии. Мы были одним многонациональным народом. Поэтому я начну с 7 века. 62-е изображение. Посмотрите на карту. Это тогда, когда в 680 году на северо-востоке современной Болгарии сформировалось славянско-болгарское государство хана Аспаруха, первое болгарское царство. Столица Плиска. Видите, откуда они пришли? Они пришли вот с наших территорий, которые вот далеко на востоке. И, кстати, вот видите, земли правого берега Днепра под ханом. То есть оно идет с правого берега Днепра и вот так вдоль всего побережья Черного моря. То есть не было никаких кастрюлеголовых великих укров-то. Ну, дальше первое болгарское царство прекратило существование. Это 1863 год, оно было завоевано Византией. А второе болгарское государство завоевали турки. Там 1362 году взят Пловдив, 1382 году София, 1393 год Великотырново, ну и так далее. За последующие 500 лет турецкого управления болгарских органов власти не было вообще. Болгары были турецкими рабами. Давайте назовем вещи своими именами. Только в 1791 году под патронажем России начинают создаваться сначала греко-болгарские, а затем просто болгарские школы. А во времена русско-турецкой войны начинают формироваться отдельные болгарские корпуса. Да, восстания в Болгарии были. Вот были элементарно подавлены Османской империей. Например, было такое восстание в апреле 1876 года. Теперь, как мы помогли первый раз. 63-е изображение. 24 апреля 1877 года Россия только ради болгар официально объявила Турции очередную войну. Русская армия провела успешное форсирование Дуная, захватила Шипку, то есть Шипкинский перевал, три раза штурмовала Плевны с огромными потерями и так и принудила турецкую армию Осман-Паши к капитуляции. Дальше был рейд через Балканы, и 4 января 1878 года отряд генерала Гурко занял Софию, а 30 января, вдумайтесь, запомните эту дату. 30 января 1878 года. Российские войска подошли к Стамбулу и к проливу Босфор. Мы стояли на берегах Босфора. Мы стояли перед Стамбулом. Вам ведь об этом не рассказывают. И стараются молчать. Где стояла нога русского солдата? Вот за это освобождение Болгарии сложило голову более 200 тысяч русских. 200 тысяч. Ну, дальше был Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат 1878 года зафиксировали восстановление государственности Болгарии. Причем с русской помощью, с русским управлением. То есть болгарскую государственность закладывала русская администрация. Им помогали, их учили. Сами ни на что не могли. Вот посмотрите 64-е изображение. Это первый князь болгарский. Александр Иозеф фон Баттенберг, родственник русского царя. Итого, Болгария как государство родилась исключительно в результате победы русского оружия. Но уже в 1886 году, спустя всего 8 лет, в результате заговора господина Александра Баттенберга вынудили написать отречение, а на болгарском троне оказался офицер австрийской армии, католик Фердинанд. И тут же Болгария разрывает дипломатические отношения с Россией, ибо Болгария решила снова лечь под Турцию и Австрию. Вот так. Интересно, что в 1908 году Османская империя за провозглашение независимости Болгарии, проснулись турки, потребовала отступных 125 миллионов. Хорошие отступные, да? За независимость, когда она уже была. Люди, знаете ли вы, что из этой суммы 43 миллиона заплатила Россия? Просто подарила. Русские же добрые. А товарищи болгары, где деньги, Зин? Вы когда возвращать собираетесь? Это уже миллиарды. Ну, а третье спасение. После Второй мировой войны правитель Югославии Иосиф Броз Тито решил создать южнославянское государство, включив в него и Болгарию. И опять Россия, в данном случае Сталин, вступила за Болгарию, не дав лишить государственности эту страну. Но никто ж добра не помнит. Вообще. Как и все остальные, Болгария отплатила России черной неблагодарностью. Сегодня наши завравшиеся учебники, школьные и институтские, учебники лживой истории, повторяют и повторяют тезис о нерушимом славянском братстве. Повторяют, что болгары и русские никогда не воевали между собой. Это ложь. Это вранье. В двух мировых войнах Болгария воевала против России. И при этом гадила где могла. Посмотрите, Первая мировая война. Сначала в 1914 году Болгария категорически отклонила запрос России о пропуске через территорию Болгарии русских транспортов с зерном для воюющей Сербии. Кстати, посмотрите эту войну. 65-е изображение – это карта. А 14 октября 1915 года болгарское царство присоединилось к германо-австрийско-венгерскому блоку, официально объявив войну и России, и Антанте. При этом решающую роль сыграл тогдашний премьер-министр государства Василь Радослав, значит, характеризуемый как болгарский русофоб. Кстати, Василь обещал сначала русскому послу, потом министру иностранных дел России Сазонову, что его Болгария никогда не выступит против России. Как же можно выступить против своей спасительницы, против своей освободительницы? Грош цена болгарскому вранью. В 1916-1917 годах русские и болгарские части неоднократно воевали между собой на румынском и салонинском фронтах. То есть что это такое? Да? Царь же кидал русские войска везде, где только можно. Так вот, на юге Румынии это был румынский фронт с Болгарией, а на севере Греции с обратной стороны был салонинский фронт. То есть, грубо говоря, в Румынии и в Греции воевали русские люди. Например, оборону румынской Добруджи нес 47-й корпус русской армии. А у Салоник командовали французы, генерал Сарайль. Вот посмотрите фото, 66-е изображение. Это генерал Сарайль, француз, проводит смотр русских войск в Салониках. Бои были очень ожесточенные. Вот вам всего один факт. Во время боев с болгарскими войсками в ноябре 16 года у города Монастир на юге Сербской Македонии вторая особая русская бригада потеряла только убитыми треть личного состава. А те, которые воевали с другой стороны в Румынии и захватывали пленных, так вот в России к концу 17 года находилось 5000 военнопленных болгарской армии. Не было столкновений, говорите? Врать не надо. Теперь Вторая мировая. 1 марта 1941 года Болгария добровольно присоединилась к фашистскому блоку и далее воевала против СССР. для безграмотных митрофанушек, повторяю еще раз. Болгария воевала против СССР во время Отечественной войны Второй мировой. Болгарский флот и авиация убивали граждан Советского Союза. Да, пехотных частей на нашей территории не было. Флот и авиация. Несколько примеров. Корабли болгарских военно-морских сил осуществляли охрану немецких конвоев, охрану немецких транспортов и установку немецких мин против наших подводных лодок. Подоткроем 67-ю карту. Это рассекреченная ныне карта позиций подлодок Черноморского флота, нашего флота в 1941 году. Факты говорят, что как минимум болгарские сторожевые корабли потопили одну советскую подлодку, а две другие подорвались на установленных болгарами минах и затонули. Теперь конкретика, чтобы не говорили, что этого не было. 13-14 ноября 1941 года у подлодки С-34 командир, капитан третьего ранга Яков Хмельницкий произошло наматывание минрепа болгарской мины на гребной винт у северной границы Бургасского залива. Погибло 48 советских моряков. Пацанов, это же комсомольский набор. Они ничего не умеют, их наскоро научили и бросили в бой. А 6 декабря 1941 года в районе города Бургас болгарские катера, болгарские люди, болгарские, потопили советскую субмарину Ща-204. Вот посмотрите фото, 68-е. Экипаж подлодки был 40 человек. Вот здесь на фото они еще живы. Третий пример. Подлодка Ща-210 вышла из Туапсе вечером 12 марта 1942 года. Точная дата гибели неизвестна. Была найдена в 83-м году в 4 милях восточнее болгарского мыса Шаблер. Причиной гибели стал взрыв мины заграждения С-15. Подлодка – братская могила для 46 членов ее экипажа, наших людей. При этом даже на суше Болгарии в конце войны и даже при отсутствии крупных сражений советская Красная Армия потеряла почти 1000 солдат при освобождении страны от немецкой оккупации. Ну а что сегодня? В июне 1999 года, Болгария запретила пролет в своем воздушном пространстве российских десантных полков на помощь батальону в аэропорте Слатина в Косово, что привело к распаду Югославии. Это их ручонки. Не было бы распада Югославии. Сегодня болгарский МИД, Министерство иностранных дел, официально потребовал от России не называть освобождение Болгарии от нацизма освобождением. Это не освобождение, что вы. Болгария – член НАТО с 2004 года, и на ее территории размещены базы Соединенных Штатов. Причем после 1945 года на болгарской территории не было ни одного русского солдата. Не было. А вот американцев добро пожаловать. Ну что сказать, одно слово – Иуда. Ну и немножечко поговорим в заключение. Конечно, правда о том, как русские давали и давали десяткам стран государственности, пробивается сквозь нагромождение лжи. Но нужно понимать, что у нас идет информационная война. И иногда делается так, что даже правда подается врагами под соусом лжи. Например, в конце 10-х годов в интернете был популярен список стран, просто список так чохом, которым государственность досталась от России или СССР. В принципе, честный и правдивый, но краткий текст был подан как список от финского блогера Виекка Корнинена из города Оули. Но нет и не было такого финского блогера, нет его страницы в Фейсбуке. А указанное фото принадлежит вообще другому, финскому профессору Атте Корнову. При этом, как хитро сделано вот этот элемент информационной войны. Сам текст, вот списочек краткий, истинная правда, там все-все правда. Но верхушка неправда, потому что нет финского блогера, да, и нет вообще фактов. То есть нет пояснений, так сказать, нет росписи. Вот все то, что я давал, по вот четырем вышеуказанным странам. А здесь просто короткий списочек. И это вот сделано специально, чтобы можно было потом хихикать и говорить, ну, видите, ха, вранье! Да, и объявить весь уже текст как выдумку. Это элемент информационной войны Запада. Ну, а наши лохи, естественно, копируют, повторяют. Именно поэтому мною в 2019 году, 69-е изображение, была сделана статья с полной версией вот этого списка и росписью фактов. Ну, то есть, с пояснением по году, событию, чем мы помогли и как. Итак, что мы имеем? Мы имеем тысячи погибших русских людей ради государственности какой-то страны и оголтелую, животную ненависть в ответ. Ну, можно вспомнить слова императора Николая I. «Нельзя без благодарения Богу и народной гордости взирать на положение нашей матушки России, стоящей как столб и презирающей лай зависти и злобы. Да благословит нас Бог». Ну, что сказать? Спасибо тебе, матушка Россия, ведь эти-то иуды все равно спасибо не скажут. Еще Лев Толстой, наш знаменитый писатель, совесть русской нации, писал: «Если вы стали для кого-то плохим, значит, вы сделали для него слишком много хорошего». Но, может быть, хватит делать им хорошее? Может, хватит уже платить добром за зло? Понимаете, вот Запад иначе не понимает. Может, хватит утираться плевками? А пора вчинять этим подлецам иски в сотни триллионов. Знаете, есть хороший пример. На Генуэзской мирной конференции 1922 года, она была посвящена итогам Первой мировой войны, ну и гражданской, страны Антанты имели наглость предъявить Советской России, как преемнице Царской империи, иск уплатить им долю за участие в Первой мировой войне. Но... Вот откроем 70-ю картинку. Министр иностранных дел СССР Георгий Васильевич Чичерин тут же вменил Западу встречный иск. В нем был подсчитан убыток России, который она понесла вследствие интервенции, вследствие грабежа, там, например, там, леса в Архангельсе, японцами, американцами в Дальнем Востоке, нефти за Кавказе французами. Ну, вот. Причем даже без гибели людей, просто вот экономический ущерб. Но даже экономический ущерб по сумме претензий советской стороны покрывал западный многократный. И вся вот эта распальцованная Антанта сразу засунула свои поганые языки в... Ну, вы поняли, куда. И все. Знаете, они понимают либо силу, либо деньги. Все. Ну и в самом конце лекции для оценки стран и нашего бывшего соцлагеря, и для наших либералов, и для нашей пятой колонны хочу привести четыре строфы знаменитых стихов, может, кто их не слышал, Елены Лаврентьевой из русского города Донецка. Они очень трогательны, эти стихи. Итак. «Лакеи вечные Европы, ее духовные рабы, вы извратили отчий опыт и предков предали гробы. По прихоти дурной холопы, прислужники чужих затей, вы сделались дерьмом Европы, вы полюбили свист плетей. Вы предавали Русь стократно, чужому верившись уму. Вась Русь прощала, но обратно тянули шею вы к ерму. Вам родины милее чужбина, и суждено вам потому знать волю только господина и вечно кланяться ему». На этом про русские подарки и про подаренную государственность завершаю. Алексей. Благодарю, Дмитрий, за очень интересный доклад. Как всегда, очень важная и полезная, на мой взгляд, информация. И прежде чем перейти ко второй части, напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимали во время живого эфира в чате Народного славянского радио на официальном сайте slavradio.org, а также у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Евгений, если ты готов, то, пожалуйста, поставь отбивочку, и мы перейдем ко второй части нашего сегодняшнего эфира «Государство в подарок от русских». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 марта 2020 года, четверг. Государство в подарок от русских. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Дмитрий Белоусов, как докладчик, прекрасно провел первую часть. Алексей Орлов не мешал. Это я, находящийся в студии. Евгений Роденко за пультом находился и следил, чтобы со звуком все было нормально и видео вовремя поступало. А Светлана Большакова следила за чатом, ибо стали появляться боты. Новшество такое, значит, говорит о том, что мы популярны становимся все больше и больше ботой, когда вместо человека начинают набрасывать бестолково какие-то вот сообщения. Ну, все эти боты, само собой, были выведены из строя очень быстрым, простым движением Светланы. Так что никто не смог нам помешать. Даже как-то печально становится за тех, кто старается, старается, а вот ничего не получается. Ну, ладно. Итак, вторая часть. Это когда мы начинаем зачитывать вопросы и реплики для Дмитрия, адресованные, которые поступали в первой части на сайте slavradio.org. Там есть у нас чат-беседка, а также у нас на канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Вот если вы во время живого эфира в первой части 12 марта 2020 года писали эти вопросы, значит, они будут, если, конечно, они по существу, по теме, они будут озвучены. Если же у вас уже другая дата, ну, так означает, что вы уже не в живом эфире и задавать вопросы не можете. Само собой, ботов, каких-нибудь там некультурно выражающих товарищей мы отправляем в баню, ибо здесь собрались мыслящие человеки. Но теперь уже задаю вопросы. Виталий Кочубей прислал реплику. «Не так страшна ложь, как те, кто в нее уверовал». Вот так вот. Идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Дмитрий. А был ли захват в 1917 году большевиками телефонов, телеграфов и других средств массовой информации? Или это была мирная передача из рук одних паразитов в другие? Не является ли история книгопечатания, начиная с Гутенберга середины 15 века, изначально историей изощренного формирования средств влияния на славян? Максим Архипов. Максим, конечно, фальсификация в мире очень большая, но вы поймите, что любая фальсификация, она преследует какие-то цели. И когда я говорю об идущей информационной войне, которая идет не с 2014 года, а идет уже давно, идет со времен Петра Антихриста, Петра Зверя, значит, нужно понимать, что она идет под конкретные определенные цели, экономические цели. Значит, никто из наших господ, которые были в 17-м году, власть добровольно отдавать не собирался и не отдавал. Царя принудили, и то он, значит, подписывал так, чтобы можно было вернуться. Да, точно так же и временное правительство отдавать, значит, власть никому не собиралось. Другой вопрос, что вот эти господа, они настолько, ну вот, уж плохое слово, простите, мой французский, зажрались, да, что в принципе не понимали, что вокруг творится. Да, кто их поддерживает, кто не поддерживает. Потому что если вы посмотрите внимательно на революцию 17-го года, они сначала давили всех монархистов и опирались на советы. А, собственно говоря, советы – это вот большевики, левые и серые. То есть потом против этих же большевиков и эсеров чем воевать-то? Откуда взяли все юнкера и так далее? Да потому что войск нормальных не было. Там единственный полк, который мог подавить большевистский переворот, он был Керенским выслан на запад, да, туда, поближе к линии фронта. И потом послужил основой для формирования войск Веденича. Был бы он в столице, он бы подавил. То есть никто вот это добровольно, вот все эти, да, естественно, не передавал. Не верьте в такие уже совершенно, то есть сильные искажения. То есть у нас искажения, самое главное, это вот на территории нашей Евразии, это Тартария, это нашей великой империи и так далее. И здесь чисто экономические причины, потому что нужно доказать, что славяне всегда были варварами. Еще раз говорю, за каждым искажением смотрите экономические цели, политические цели и так далее. А здесь нет. Большевики действительно взяли власть. Но нужно отдать должное. Ленин был первоклассный организатор. Ну, что сделать? Был. Вот. Если бы не он, наверное, не было бы. Именно он заставил это сделать. Вопреки всем остальным. Алексей. Вообще надо будет как-нибудь рассмотреть нам историю революции, потому что существует множество версий, как же и про Петра. Вот у нас была передача прекрасная, где множество версий было рассмотрено. И я думаю, что во всех этих версиях есть и правда, и есть и доля правды, и есть какие-то вбросы. Но в любом случае это наше прошлое, и в нем надо разобраться. А кто, когда, куда, зачем посылал, как, на какие деньги делались, были ли там китайцы, были ли там те же самые финны, были там еще кто-то, и как это все делалось, кто такие красногвардейцы Троцкого, и почему вот так это все происходило, и как там потом размежевались, и прочее, прочее, прочее. Так что, если будет возможность, я думаю, такую передачу стоит сделать и поразмыслить, и рассмотреть, а где правда, где ложь. Ну, ладно. Идем дальше. Медоед Барсук. Может быть, глупый вопрос, но все же. Что говорят американцы на все это? Или им даже претензии не предъявляли? Претензии, конечно, никто не предъявлял. Это раз. А что говорят американцы? Если вы посмотрите любую программу образования в Америке, там этих вещей просто нет. Там есть восхваление себя, любимой Америки. Что вы, какая Россия? Вы что? Нет этого ничего. России уже нет даже в Великой Отечественной войне, которая была всего-то 75 лет назад. Ее даже там уже нет. А мы тут говорим о 19 веке. Что? Нет ничего. Есть Великая Америка, хозяева мира. Эта жвачка идет постоянно. Да, она постоянно культивируется. Ну, а наши либералы это повторяют. Алексей. Да, идем дальше. Геннадий из Твери. Дмитрий, какие фашисты, если в Германии к власти пришел НСДАП, Национал-Социалистическая Рабочая Партия Германии? Где тут слово фашизм? Фашизм – это идеология, и то, что партия называлась немного по-другому, это не основание, как бы не называть их фашистами. Так называли их наши деды, наши прадеды во время Второй мировой войны. Их специально не, ну, когда-то называли немцами, особенно ближе к 45-му, но чаще всего называли именно фашистами. И никто эту аббревиатуру на фронте не говорил, просто говорили фашисты. Почитайте мемуары, почитайте, как между собой обращались солдаты. Были фашисты. Неважно, какой национальности. Там, например, у нас воевала голубая дивизия из Испании. Это не немцы, но это тоже фашисты. Да? Все вместе. Это фашистские войска. Алексей. Да, здесь существует тоже много различных течений, мыслей. На самом деле, конечно же, официально в Германии фашизма как такового не было. Официально. Там была вот социалистическая там, рабочая партия национальная и так далее. Но ведь те, кто примкнули, в некоторых странах фашизм был... Это идеология уже не только партийная. Это была идеология страны. И поэтому первые, когда упоминания были о... Вот если мы военную хронику почитаем, первые упоминания были такого плана. Немецко-фашистские войска. Это означало, что фашизм являлся объединяющей такой структурой, которая вот была в разных странах, и через фаш, то есть объединение, создалась вот эта коалиция противорусская, против СССР. Кстати, аналогичные коалиции были и в другие времена. Например, то же самое наполеоновское нашествие и прочее, прочее, прочее, где вся Европа вот просто объединялась под каким-то лидером крупным и вот перли куда-то. На чьи-то деньги? Вот вопрос, чьи деньги? Так что да, официально, конечно же, Национал-Социалистическая Рабочая Партия Германии, там слово фашизм не применяется, но общая идеология, которая объединила вот эту всю коалицию, она называлась немецко-фашистская. Потому что, да, в некоторых странах, еще раз повторю, там несколько стран, Италия, насколько я помню точно, там вот именно фашистская партия была. Вот. А фашизм в дальнейшем было объявлено уже как некая идеология античеловеческая. Но, с другой стороны, если мы вспомним, откуда происходит слово «фаш», «фашизм», то в этом случае будут многие удивлены. Потому что даже если мы почитаем операцию «Багратион», 43-й, насколько я помню, год, это когда форсировались болота Белоруссии, где немцы не ожидали с нашей стороны прорыва, вот там есть отчет, сколько чего, когда, куда вкладывались, какие деньги, какие средства и прочее. Там в том числе есть такое понятие, что было связано столько-то фашин. Фашин. Это, кто не понимает, это пучки. Пучки, объединенные вместе, пучок из каких-то ветвей. И вот если вы посмотрите на итальянский герб фашистский, то увидите, фашина – это как раз пучок из отдельных палочек ветвей, то есть собранные вместе. Первичная, если мы будем говорить, первичная идеология фашизма не была человеконенавистническая. А в дальнейшем ее такое вмесили, вкрутили и наше испоганили, что теперь она превратилась в уничтожительную. И вот здесь надо понимать, что в тот фашизм, который был во времена немецкой фашистской оккупации, это вот как раз человеконенавистнический. А тот, который был просто объединительный когда-то, он имел другие корни. Но это, в принципе, и с символами различными тоже все вот коррелируется, также пересекается. Брали символику одну, потом ее вкладывали в какое-то дерьмо, потом ее тут доставали, говорят, ну вот ваш символ, нате, держите. Поэтому слово «фашизм» с точки зрения запрещенной идеологии, это античеловеческое объединение. С точки зрения древнего представления, это просто объединение. Так что вот с каким мы толком говорим, с каким представлением? Если современным, да, это запрещенная идеология, и не дай Боже ее повторить. Если мы смотрим корни, откуда все пошло, там итальянские корни, понятно, кто в Италии изначально тот же самый Рим строил, и там были наши родичи, которые вот как раз Италию-то всю и породили как таковую. Это вот этрусски. Вот там фаши применялись, и они ничего к тому фашизму современному никакого отношения не имели. Так что, опять же, надо раскладывать все по полочкам, четко знать, где, когда, чего, откуда. Ибо слово «фаш» присутствует и у славянских народов, и в древних писаниях «фаш» упоминается, и как разрушительная структура объединения тоже упоминается. Но вот как это расцвело махрово в немецко-фашистском вот этом оккупационном движении, это, конечно же, человеконенавистничество, и это очень сильно ударило по всем и славянским народам, которые как в мясорубке были втянуты в эту мясорубку, как пушечное мясо, и те, которые побратимые народы, и народы Советского Союза. Вот это страшное явление. Так что давайте честно говорить, что вот сейчас это есть и во что это превратилось. Чтобы не было потом, ну там кто-то что-то придумал, что-то там такое сказал. Главное понимать, что и откуда вытекает и во что втекает. Ольга Алексеевна, есть примеры из истории, чтобы за деньги сделали что-то полезное для русских. Есть такие примеры? Не знаю. Понимаете, на халяву попросить, да, и чаще всего, так сказать, великодушные русские делали, да, таких примеров много. За деньги нет. Идем дальше. Алекс Макс. Дмитрий. Кто утвердил пятиконечную звезду повсеместно? Откуда она вообще взялась? С уважением. Есть какая-то информация о пятиконечной звезде? Ну, это отдельная тема. Давайте я ее сейчас не буду касаться, потому что там на самом деле есть красный цвет, а есть звезда, да, и их нужно разделять. А так, в двух словах, как бы, да, значит, красный цвет, он идет настолько издревле, что там «мама, не горюй», да, если вы посмотрите даже старые там изображения, старые карты, там везде будут красные полотнища, когда, значит, вот вводили символику СССР, да, ну, умные люди вводили, то есть они все-таки не с нуля брали, как бы, да. А вот звезда, там такая немножко мутная история, и хорошая, и плохая. Но это очень большая тема, отдельная. Давайте я вот так вот на этом остановлюсь. Хорошо, идем дальше. Алиса Райкова. Почему же Ленин не отреагировал весной 1918 года по событиям в Финляндии? Он же нес освобождение русскому народу. Что же за политическая слепота или это преднамеренно все? Помилуйте, какое освобождение русскому народу он нес? Вы Ленина почитайте. Он талантливейший человек, талантливый революционер. Вот не отнять, очень талантливый. Еще раз говорю, если б не Ленин, пожалуй, и революции бы не случилось. Он всех там толкал, инициировал, там энергия просто, да, гигантский ум. Вот. Но при этом человек люто ненавидит русских. Вы почитайте его, так сказать, то, что он пишет. Расстреливать, расстреливать, расстрелять десятки тысяч. Чем больше, тем лучше. Там какое освобождение русских? Вы о чем? У вас какие-то совершенно такие очень школьные представления о дедушке Ленине. Еще та сволочь. Ну, я не могу сейчас сказать, сволочь, не сволочь. Такие, на самом деле, письма есть, и указания есть, и записки есть. А вот ты скажи, пожалуйста, у нас сейчас превозносят Сталина, либо как это великий гений, который сумел собрать и удержать Советский Союз, или другие его вкидывают вот в это вот какое-нибудь болото, что он последняя тварь и так далее. Если ленинские записки и приказы такого плана существуют о расстрелах, то в этом случае известны ли тебе подобные записки и приказы от Сталина? Есть неподобные, просто смотрите, есть, уважаемые слушатели, нужно разделять. Есть ленинские работы, в которых там написано расстрелять, казнить там и прочее, да? В общем, очень видна тенденция. Расстреливать, расстреливать, расстреливать. И не жалеть. Чем больше, тем лучше. Значит, и отношение к русским тоже есть отрицательное. Значит, оно, конечно, в меньшей степени, чем у творца, значит, научного коммунизма Карла Маркса. Там вообще ужасно. Именно поэтому там одна статья где-то написана, никогда в СССР не печаталась. Но есть. А что же касается Иосифа Виссарионовича, то нужно понимать, что он свою власть реально получил только начиная там с середины 30-х. До этого момента вот вся эта шла беспрерывная борьба за власть. Грубо говоря, было две группы. Очень грубо. Те, которые опосредованно, можно считать, заботящие о стране, и те, которые готовы были пожертвовать СССР ради мировой революции. Это такая очень, очень упрощенная схема. Понятно, что там не черно-белая была гамма, а цветная, но вот очень упрощенно так. Да? И опять же, очень упрощенно можно было считать, что лидером тех, кто готов был сжечь Россию ради мировой революции, это Троцкий, Лев Давидович. И у него есть слова, так сказать, что «а если Россия...» там, «Россия – это хворост для мировой революции», так он говорил. «А если сгорит, и хрен ты с ней». Значит, и группа Сталина, та, которая, противоположную точку зрения. Но нужно понимать, что эта противоположная точка зрения, она относилась именно к распространению идеи коммунизма. А во всех остальных они совпадали. По отношению там, к белому движению, по отношению к духовенству, по отношению до определенных времен, конечно, да, там, например, в войну Сталин реанимировал церковь, это известный факт. Но тем не менее, и, соответственно, на какие-то списки, какие-то приказы, там, естественно, подпись Сталина есть. Что никак не отменяет того, что в бой. В 1941-1945 люди шли с возгласом «За Родину, за Сталина». И именно поэтому любой фронтовик, который остался жив, для него это больно и, мягко говоря, неприятно. Потому что он шел с этим именем в бой на смерть. И нужно понимать, что их чувства и при этом верховный главнокомандующий не может быть плохим. Он главнокомандующий. Все. И для этого можно ставить точку для всех ветеранов и всех остальных. А документы, конечно, есть. Алексей. Да, как говорится, с волками жить по-волчьи выть, да. Но вот надо тоже сказать, что Троцкий Лев Давидович все-таки изначально это Лейба Давидович Бронштейн. Троцкий Лев Давидович – это уже его осовремененное представление, его имя, его псевдоним. Но вообще... Ну, один такой, Алексей. Там ведь, если посмотреть состав правительства и посмотреть их настоящие фамилии, там много, очень много. Да, ну просто прозвучало это, и надо понимать, что если вы начнете изучать вот эти вот политические фигуры такие интересные, вы поймете, кто чем занимался, какие дела творил, и главное, как любил расстреливать. Вот это вот один показатель, что когда куда-то надо было направить такого активного революционера, который бы подавил своей волей отступающие войска и направил их там куда-то, то в первую очередь это был, конечно, Лев Давыдович. Да, Красную армию создал Троцкий. Угу. Да. Диктат там был сильный. Но вообще, я думаю, это надо сделать отдельную передачу, потому что много-много загадок, и вот эта борьба, за что она велась, между кем, прям начиная с революционных дел и заканчивая смертью Сталина, наверное, было бы очень интересно, потому что много белых пятен, много черных пятен, намазанных специально, много, опять же, лжи, изворотов. Здесь нельзя никого обелять. Все люди, все делали какие-то проступки, какие-то там глупости порой. Но надо знать правду. Вот если будет такая передача, я буду счастлив в ней поучаствовать. Далее идем к следующему нашему вопросу. Алиса Райкова. Раз кругом одни подарки, что с Аляской, что с Финляндией, разве можно что-то изменить? Получается, только единственным искуплением является правдивое написание истории. А почему вы считаете, что нельзя изменить? Значит, даже простое выставление счетов, да, которые там никогда не будут оплачены, заставляет относиться к стране этого требующего совсем по-другому. Вы понимаете? Значит, если вам все время плюют физиономию, вы утираетесь, как вам будут относиться? А если вы хотя бы там замахнетесь кулаком в ответ, ну вот оно, хотя бы, хотя бы. Понимаете, вот там какая-нибудь значит, шавка из Прибалтики выставляет нам счет там, на 800 миллионов евро, да, и так далее. Вот. Да давайте посчитаем. Порты, да, не, даже не говоря об убийствах женщин и детей, там триллионы, секстиллионы получатся. Хорошо, вы от нас требуете 800 миллионов, да ради бога, а мы с вас 900 секстиллионов. Вот когда вы платите 899 секстиллионов, с последнего секстиллиона последние 800, которые вы просили, можете не отдавать. Я вас уверяю, заткнуться мгновенно. Никаких разговоров больше о деньгах не будет. Точно так же заткнуться, как заткнулись в 22-м году на той конференции. Ну, не понимают они других войн. Тут только или военная сила, или деньги. По-другому они не понимают. Только так. Вот, увы. Иначе будут беспрерывно. Еще раз, поливать, требовать. Но они хотят сидеть на шее и все время требовать и требовать. Ну, это же видно, Алексей. Да, идем дальше. Алиса Райкова. Как Дмитрий усматривает возможность восстановления исторической справедливости? Ну, во-первых, я считал бы правильным, чтобы каждый более-менее разумный человек, потому что, к сожалению, очень сильно работает телевизионная промывка мозгов, да, во-первых, знал эти факты, и, во-вторых, значит, реагировал адекватно. Понимаете, я, например, не вижу смысла ездить на выходные в Финляндию. У нас толпы людей, в том числе и с детьми, которых могут забрать, едут в Финляндию каждый выходный. Я привел пример, там 4 миллиона. Вот вы у них спросите, вы что-нибудь помните про то, как ваших дедов, прадедов убивали? Не, никто ничего не помнит. Особенно молодые, когда едут, они там оттягиваются, да? Вот. Они себе юбилейную монету делают с расстрелами женщин, а вы туда в клювике денежки несете. Не надо туда ехать. И уж тем более понятно, что не надо ехать с детьми, потому что их в любой момент могут забрать. То есть три вещи. Первое – это знать об этом самим. Б – распространять. Да? Потому что, еще раз говорю, сейчас это распространяет какой-нибудь один знайка, и на него тут же эта толпа гоблинов накидывается, начинает на них хихикать, и человек просто уходит. Я это видел несколько десятков раз. То есть он говорит правду, а на него все. Мы там Америку, ха-ха-ха, да ты дурак. Да? Просто толпа этих сетевых мартышек накидывается. Вот. Это два. И в-третьих, не ездить к тем, кто делал нам гадость. Не ездить. И нести им свои очень тяжело заработанные деньги. Вот так, Алексей. В общем-то, да. Если те, кто нам делал гадости, делали это все из-за денег, вопрос, а зачем вы им свои деньги несете? Просто задумайтесь об этом. Стоит ли им нести свои деньги? Ведь ради этого они всю гадость нам и делали. А вы, получается, сами же свои кровные выкладываете. Нате вам, господа хорошие, за то, что вы нас вот так вот... нате вам вот это вот. Скушайте еще. Хотите, кровушки попейте. Идем дальше. Павел Палыч, Дмитрий, скажи, как думаешь, сейчас то же самое происходит или то ли еще будет? Ведь все повторяется, только декорации меняют. Я хотел бы надеяться, что так не будет, но вы абсолютно правы, история повторяется. Далее. Алиса Райкова. Чиновники должны опираться на официальные бумаги. Историки могут ли начинать революцию в этой лживой истории? Тогда и будет возможность контрибуции. Ведь так? Не так. Совсем не так. Я почему ругаюсь на наших историков? Потому что люди сидят в государственных учреждениях, получают государственную зарплату, которую им платит государство, Российская Федерация, и за государственные деньги ведут антигосударственную политику. На мой взгляд, это неправильно. Сильно неправильно. На мой взгляд, люди, которые ведут антигосударственную политику, должны быть с государственной службы уволены. Но это обычная логика защиты государства, правильного государства. Я, например, приводил пример в лекциях про Благовещенск, что даже губернатор Приморья не выдержал вот этого предательства историков. Они сидели в государственных институтах, там есть Приморье институт, и, получая государственные деньги, китайцам доказывали, что это китайские территории. И вот даже губернатор не выдержал, сказал, да что же это такое-то, да, так сказать. Ну что, все, кто писал вот эти гадости, работают до сих пор. Никого не уволили. Невзирая на возмущение губернатора. А вот здесь вот у нас сейчас с Польшей, вот сегодня я привел пример, то же самое. Люди работают в четырех государственных архивах. Они госслужащие. То есть, понимаете, ладно, 130 тысяч. Это данные историков, наших русских историков, да, но вот прокуратура официально выставила 83,5 тысячи. То есть государство одной рукой, получается, рукой прокуратуры выставляет претензию на 83 тысячи зверских убитых и замученных, а другой рукой, рукой историков архивов, подписывает, что не убитые, а просто умерли, и всего 16 тысяч. Ну как это называется? Это называется предательство. И эти люди должны быть с государственной службы уволены. И это правильно. Алексей. Идем далее. Медед Барсук прислал реплику. Просто интересно, на юбилей Победы 9 мая какие страны в качестве гостей будут приглашены на парад Победы в Москве и в Питере? Вот будет подтеха. Ой, я вас умоляю. Сейчас сошлются на коронавирус и не приедут. Что их была бы проблема-то? Поехали дальше. Да я думаю, что здесь он другое вложил, что, может быть, те, кто оголтело сначала в войну ввязывались против Советского Союза в конце войны, когда уже там приезжали и быстренько перешли, переобулись в воздухе, да, и встали на сторону СССР, они тоже будут приглашены. Хотя, с другой стороны, политические шаги, они нужны, и, наверное, это лучше, когда те, кто, к примеру, по глупости вступал в войну против СССР, в конце концов народ сбросил идиотов этих и присоединился. Вот это все-таки лучше, когда мы на одной стороне. Но с другой стороны, есть те, которые вот так вот постоянно переобуваются, как ты рассказывал. Ветер дунул сюда, ветер, ну, значит, все хорошо, мы сюда бежим. Тут, значит, ну, опять власть меняемся, шапку переодели, буденовку на эту меняем, да? Вот, беда, беда. Ну, интересно, на самом деле, посмотреть и подумать, на каких основаниях кто куда будет приглашен. Идем дальше. Марина Маринина. Вы откуда берете источник? Вы в курсе, что все переиздано и все перепечатано? Ну, что значит «откуда источник»? Есть издание книг. Я вот уже тысячный раз повторяю. Уважаемые слушатели, интернет уже изобрели. Да, вы всегда можете найти книгу, отсканированную книгу. Не обязательно там 2015 года или 1995 года. А вы можете найти книгу, например, там 70-го или 45-го. Поверьте, они очень разные. Они очень разные, и в них очень разные факты. Вы можете найти книгу 19 века, 18 века. Они есть. Для того, чтобы книга появилась в интернете, достаточно одного экземпляра, завалявшегося где-нибудь у коллекционера. Он сканируется, и все. Еще же говорю, вот это... То, что сейчас случилось, это секим башка всем врунам от истории. Потому что раньше это был архив, допуск к архиву, один халуй, которого допустили, и он пишет неизвестно что. Сейчас вот она, информация, она летит из всех углов. Вот. Информационная война идет потому, что правда вылезает. Она все больше с каждым годом вылезает наружу. Понятно, что не так много таких людей, как, ну, например, я, которые сидят, читают старые книги, читают старые исследования и выдирают из них какие-то конкретные факты. Но все равно мы есть, и, собственно говоря, мы из вот этих вот отдельных фактов, выдранных там, сям, да, делаем общую информацию, ну, а-ля как бы там короткие статьи для учебника. И этого все больше и больше. Только и всего, потому что достаточно одному найти и сказать, что «а я это нашел там в исследовании такого-то года». И остальные там 20 исследователей по миру полезут в это исследование, найдут его на разных языках, причем найдут. И все. Что значит, откуда вы берете? Из документов, естественно, из архивов. Еще раз повторю, Лёд, интернет уже изобрели. Алексей. Хорошо. Василий Васильевич прислал такой вопрос. Когда-то читал, по-моему, у Бушкова, что солдаты Суворова строили канализацию в Варшаве. До этого они также тонули в фекалиях. Нет ли у вас этому подтверждения? Ну, я этот вопрос не исследовал. Я ж не всесилен. Извините. Не знаю. Хорошо. Все вопросы, реплики, комментарии, которые были присланы на сайт Народного славянского радио slavradio.org и к нам на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется латиницей одним словом. Я задал, и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, подводи. Уважаемые слушатели, я хочу обратить ваше внимание на то, какой великий и добрый наш русский народ. Вот нам гадит, значит, а потом приходит на коленях русский, помоги, и мы опять помогаем. Вот посмотрите, насколько, в каком великом народе вы живете, да? Какое у него великодушие огромное, значит, какой он гордый, какой он самостоятельный. Пожалуйста, будьте достойны ваших предков. Прекратите обезьянничать за Западом. Прекратите быть мартышками Запада, копирующими их ужимки. Вспомните о своем наследии. Вспомните о своих предках. Будьте их достойны. Алексей. Благодарю, Дмитрий, за очень добрые и честные слова. Мне же остается напомнить, что у нас сегодня по одному из современных календарей 12 марта 2020 года, четверг. В виртуальной студии находился Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом следил, Светлана Большакова за чатом. И мы рассматривали тему «Государство в подарок от русских». В первой части Дмитрий сделал доклад, во второй мы пообщались с нашими радиослушателями и зрителями, прочитали реплики, комментарии, вопросы, которые появлялись у нас на сайте slavradio.org, а также у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, и там пишется «Slavradio» латиницей. И пришло время нам прощаться. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то пожелания для Дмитрия, для нас, или, может быть, вы что-то хотите дополнить, ну, пожалуйста, пишите через форму обратной связи на сайте, и ваши вопросы, реплики будут учитываться, ну, и, может быть, родятся новые передачи. Также вы можете оставлять свои комментарии под этим роликом, но, к сожалению, уже это будут просто комментарии, вопросы, реплики, которые будут рассматриваться в других эфирах, потому что живой эфир 12 марта 2020 года подошел к концу. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.